Бронепоезд, начинавшийся теперь с обгрызенного вагона лаборатории, стоял в нескольких километрах от того места, куда должен был прибыть еще 2 часа назад. С большим трудом техники, забравшиеся внутрь аварийно-запорной системы, сумели разблокировать дверь. Но Ломакин еще раньше успел перебраться в штабной вагон, выбравшись из остановившегося поезда через огромную дыру, которой теперь начиналась его лаборатория. «Одно ваше слово, профессор, и мы вернемся на базу», — сказал полковник Кудыкин, подливая феоктисту Борисовичу чай в стеклянный стакан со старомодным металлическим подстаканником. «Где-то мы опять не доглядели. Искренне надеюсь, что люди, оставшиеся в исчезнувших вагонах, скрутят Версоцкого и сумеют выбраться живыми из этой заварухи. Наверное, мне просто пора в отставку. Вторая экспедиция и вторая катастрофа». «Вы глупости говорите, милейший полковник», — живо ответил ему Ломакин. «И знаете почему?» «Да, лаборатория повреждена, но установка вполне цела, равно как система управления и накачки. Да, основной запас энергии, взятый из базы, потрачен на незапланированный запуск, который спас в итоге нас всех». «И мы это очень ценим, профессор, поверьте», — вставил Кудыкин. «Да бросьте, я просто выполнял свой научный долг», — гордо сказал Ломакин, но было видно, что слова полковника ему польстили. «Так вот, энергии мы накупим еще, благодаря генераторам бронепоезда. Установка цела, до искомого места рукой подать. А главное, если мы не запустим эксперимент в обратную сторону, может так случиться, что и возвращаться будет некуда. Не хочу вас пугать, дорогой полковник, но просто поверьте, все, что вы до сих пор видели необычного и страшного, покажется сказкой про бабку-ёжку для школьников младшего детсадовского возраста. Нет, мир не погибнет в раз, ничего такого киношного не будет. Просто пространство и время перестанут быть постоянными и линейными величинами. Возможно, наши внуки адаптируются и к таким условиям, но до того момента...» «Профессор, я уже достаточно напуган, поверьте», — честно сказал Кудыкин. Раздался короткий гудок селектора. Полковник нажал кнопку, разрешая связь. «Товарищ полковник, наблюдатели докладывают о странном явлении. Я тоже ходил смотреть. Я ничего не понимаю, товарищ полковник». «Ну не мямли там», — рассердился Кудыкин. «Что еще случилось? У нас дорога пропала?» «Какая дорога?» — удивился полковник. «Железная. 500 метров позади поезда рельсы есть, а дальше лес стеной. Мы там 2 часа назад проехали, а теперь там лес и целина». «Иду», — бросил Кудыкин, поднимаясь с места. «Это вам наилучшая иллюстрация того, о чем я говорил», — сказал Ломакин, продолжая благодушно прихлебывать чай из стакана. «Теперь у нас в любом случае дорога только вперед. Еще и поторопиться придется, чтобы она и там тоже не исчезла». «Хорошо», — буркнул Кудыкин, — «но я хочу посмотреть собственными глазами». «Прежде чем вы уйдете, должен вам сказать еще кое-что очень важное», — сказал Ломакин. «Профессор, ну хоть вы это можете говорить сразу и внятно». «Нападение на поезд совершил не какой-то там непонятно откуда взявшийся и неясно почему такой умный кукловод. Это был наш старый знакомый. Версоцкий это был, если коротко». Кудыкин остановился на половине пути к лестнице, ведущей на обзорную площадку, и повернулся к Ломакину. «Вы понимаете, что вы несете, уважаемый профессор?» — спросил он тихим голосом. «Уверяю, что понимаю лучше, чем кто-либо на вашем чудесном бронированном поезде», — дробно засмеялся Ломакин. «Поверьте, я знал этого человека на протяжении многих лет, так же, как и знаю, что моя лаборатория не могла понадобиться ни одному ментальному монстру в этой грешной зоне, кроме моего бывшего приятеля. А этот взгляд, которым наградил меня зомби, заблокировавший лабораторию изнутри, а этот голос, я узнал бы его из тысячи, из миллиона. А уж когда ваш сержант рассказал мне, как его атаковали и кого он видел в открытой двери позади зомбированных солдат, сомнений не осталось. Версоцкий и этот его зюзя снова оказались на нашем поезде и снова попытались его захватить. Так что не ищите следов присутствия кукловода. Думайте лучше, как эти двое здесь оказались». Кудыкин слушал Ломакина с непроницаемым выражением лица, и лишь прищуренные глаза выдавали чувства, которые переживал полковник. «А помните, профессор, вы мне сказали, что видели в окне базы, где вас содержали, кого-то похожего на Версоцкого?» «Отлично помню, полковник», — ответил Ломакин, берясь за чайник. «Только я видел именно Версоцкого, а не какого-то там похожего на Версоцкого. И нам очень сильно повезло, что я успел его отправить куда-то не знаю куда. А то сидели бы мы с вами сейчас на обочине и смотрели вслед уходящему поезду. В лучшем случае». Прошло совсем немного времени, а они снова пили чай. Бронепоезд медленно катился вперед, поскольку впечатленный пропажей пути позади поезда полковник вполне обоснованно боялся, что впереди рельсы тоже могут внезапно закончиться. Но пока все было в порядке. Мощная оптика камер наблюдения, установленных на вагоне лаборатории, позволяла машинисту осматривать пути задолго до того, как к ним приближался бронепоезд. До нужного места на текущей скорости оставалось ехать еще часа полтора. Дыру, образовавшуюся вместо торца вагона лаборатории, наспех заделали досками и обтянули толстой пленкой. И Кудыкин вернулся в штабной вагон, где Ломакин как раз заваривал свежий чай. Перед этим он отправил сотрудников лаборатории на рабочие места, сержанта Ложкина отдыхать, а сам решил провести остаток времени до основного запуска установки в компании с Кудыкиным. «Расскажите мне о вашем сержанте, полковник», — попросил профессор, отправляя в рот кусочек сахара. «О нашем спасителе, о Ложкине. Признаться, я такого в жизни не видел. Парень выстоял перед ментальной атакой, самостоятельно умудрился деблокировать опорно-двигательный аппарат и даже сумел подстрелить кукловода. Признавайтесь, его малышом занесло в зону, и он вырос среди ночных шептальщиков, как Маугли». «Все гораздо проще», — сказал Кудыкин. «Это не мой сержант. Его приписали к поезду совсем недавно. А входит он в особое подразделение, специализацией которого является умение бороться с мутантами-телепатами». «Если бы я не понимал, что вы говорите сейчас абсолютно серьезно, то заподозрил бы вас в странной шутке», — сказал Ломакин, покачивая головой. «Государственная программа, да? Спецслужбы, секретная база, отборные кадры, жесткие тренировки». «Все верно», — кивнул Кудыкин. «Необходимость защищать спецназ в зоне от кукловодов была признана одной из важнейших задач. Ложкин — один из первых выпускников нового учебного центра». «Как же они его там тренировали?» «Вообще-то это государственная тайна», — сказал полковник. «Но вам, профессор, я расскажу. Сперва им правильно ставят базовые положения, чтобы давлением чужого сознания нельзя было заставить человека усомниться в некоем фундаменте, основе жизненных ценностей. Ведь если кукловоду удастся вызвать сомнение в том, что он принимал на веру в детстве от своего окружения и родителей, дальше процесс подчинения сознания становится лишь делом техники. Человек не должен сомневаться в том, что является фундаментом его личности. Иначе он просто готовая марионетка для кукловода». «Даже если фундамент был заложен неверно?» — хитро прищуриваясь, спросил Ломакин. «Если фундамент заложен неверно, его должны исправлять опять же близкие люди и окружение человека, а не кукловод», — отрезал Кудыкин. «Потом идут сеансы медитации, гипноза и самогипноза, развитие собственных ментальных навыков, насколько это возможно». «То есть делают из людей точно таких же мутантов?» — удивился Ломакин. «Профессор, иногда вы меня удивляете», — ответил Кудыкин. «Из человека невозможно сделать мутанта простым обучением и упражнениями. Для этого необходим изначальный дефект личности, а в наш учебный центр берут только здоровых. Поэтому сержант Ложкин никогда не сможет никого зазомбировать, но может попытаться внушить легкую грусть, например. Делается это с одной единственной целью. Курсант должен понимать, как происходит процесс ментального захвата и что ощущает зверь, когда пытается захватить и подавить в человеке человека». «Несколько пафосно, но смысл я уловил», — добродушно улыбнулся Ломакин. «А потом начинается самый главный этап», — продолжал Кудыкин. «Эти ребята живут некоторое время в непосредственной близости от ночного шептальщика. Он их пытается подчинить, они тренируются от него отбиваться». «Скажите, что соврали, полковник», — бледнее на глазах попросил Ломакин. «До сих пор еще не удавалось держать ночного шептальщика в неволе дольше, чем несколько часов». «Ничто не стоит на месте, профессор», — улыбнулся Кудыкин. «Технологии усложняются. Впрочем, врать не стану. Это единственный ночной шептальщик в распоряжении военных. А результат его использования вы сегодня видели сами». «Впечатляет», — уважительно покивал Ломакин. «Если так дело пойдет, может и правда, скоро можно будет начать освоение зоны. Но почему вы приставили Ложкина именно ко мне? Неужели боялись, что я тоже стал кукловодом, как Версоцкий?» «Вовсе нет», — открестился от подобного предположения Кудыкин. «Просто сержанта надо было чем-то занять. Теперь же, я думаю, у него найдется и еще одна работа. Вы ведь уже догадались, как у Версоцкого получилось настолько точно попасть в нужное время и нужное место, чтобы оказаться на бронепоезде?» «Нет, если честно, я просто не успел об этом подумать», — озадаченно сказал Ломакин. «Об этом не очень широко известно, поскольку кукловоды сами по себе такими штуками обычно не балуются. Я и то узнал почти случайно, хоть и догадывался, что такое возможно. В общем, Версоцкий все это время мог смотреть на происходящее вашими глазами и слушать вашими ушами». «Моими?» — поразился профессор, непроизвольным жестом прикрывая уши. «Но почему моими?» «Обычно любая зацепка кукловода начинается со зрительного контакта», — пояснил Кудыкин. «А вы сами говорили, что встретились с Версоцким взглядами. Я не знаю, сколь долго Версоцкий может этой зацепкой пользоваться, но попрошу сержанта, чтобы он провел с вами занятие по разрыву любых, даже самых слабых контактов с кукловодом». Несмотря на то, что им всем удалось каким-то чудом избежать нового пленения или даже смерти, в целом ситуация изменилась мало. Только если раньше главной угрозой для друзей были бандиты, то теперь вокруг лежало сплошное аномальное поле, под ногами чавкала в мягком мху холодная вода, а из оружия имелся только пистолет Кости, в котором остался всего один патрон. Но главная неприятность заключалась в том, что опер так и не смог воссоединиться с товарищами. Марина и топор стояли от него в каких-то 3 метрах, но через мелкую лужу, по которой в разные стороны случайным образом разбегались мелкие волны, Костя не стал бы перешагивать даже под страхом расстрела, поскольку видел, что бывает с человеком, попавшим в погоняшку. С одной стороны, неприметную, но крайне неприятную аномалию подпирало целое семейство тянучек, уходящих в широкую промоину, а с другой — ограничивала длинная полоска абсолютно сухой и твердой земли. И этот вот чудесный островок пугал Костю гораздо сильнее, чем погоняшка. «Мужики, вы же сталкеры», — с упреком сказала Марина, глядя то на стоящего рядом мужа, то на Костю, который последние полчаса то отходил так, что почти терялся из виду, то приближался чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, но так и не смог перебраться через непрерывную цепочку аномалий. «Неужели никак нельзя где-нибудь перепрыгнуть? Или по дереву перелезть?» Вместо ответа Костя осторожно оторвал от кочки кусок дерна вместе с жирной мокрой землей и бросил в сторону сухого островка, словно пытаясь перебросить его. В тот момент, когда темный комок оказался над аномалией, снизу в него ударила ветвистая молния, яркой вспышкой почти ослепив всех троих, и сразу по ушам ударил жуткий треск электрического разряда. Костя испуганно сделал несколько шагов назад и повернул голову в сторону товарищей. Топор пригнулся, словно пытался устоять под порывами ветра, а Марина, согнувшись в 3 погибели, отступала за его спину, прикрывая уши руками. А над островком вдруг вспухла новая молния, поднявшись вверх, загнувшись и опустившись другим концом вниз на манер угловатой и кривой, но отчаянно яркой радуги. Опер видел ее доли секунды, как двухцветную сине-сиреневую дугу, а потом грохнуло так, что Костя от неожиданности сел на высокую кочку. Почти ослепшие от вспышек глаза еще не успели избавиться от остаточных зайчиков, как по островку принялись беспорядочно гулять угловатыми узорами более мелкие разряды. Следующие 5 минут, пока аномалия сверкала и трещала, Костя сидел к ней спиной и лишь изредка поглядывал в сторону топора и Марины. Топор тоже встал спиной к разгулявшейся стихии, а Марина уткнулась лицом ему в грудь. Несколько секунд Костю даже глодало острое чувство зависти, ведь, несмотря на все неприятности, его товарищи были вместе. Наконец, молнии электрических разрядов перестали вести ослепительные хороводы, И Костя, проморгавшись, подошел поближе, терзаемый внезапным любопытством. Теперь, оценив мощность и вид аномалии, он понимал, что сухая поверхность островка покрыта вовсе не обычной землей, а черным песком, похожим то ли на измельченный уголь, то ли на толченый графит. Костю уже доводилось видеть такой песок в старых, переставших действовать аномалиях. «Ну что?» — спросил топор. «Идем дальше проход искать?» «Если я верно помню теорию, — сказала Марина, — аномальное поле не может быть слишком большого размера. Так что не проход уже надо искать, а выход». Топор и Костя переглянулись, но вслух ни один из них ничего не сказал. Они все дальше уходили от бандитского лагеря, но пейзаж вокруг и не думал меняться. Все тот же зеленый мох, те же кочки и промоины с темной водой, деревья, клочки сухой земли, иногда покрытые жесткой бурой травой, и все новые и новые аномалии. И хотя даже без специального снаряжения и топор, и кости умели определять опасные места на глаз, каждый шаг становился все больше похож на лотерею, победитель которой легко мог остаться навсегда в нераспознанной ловушке. Вскоре Костя был вынужден признаться самому себе, что топор по-прежнему лучше понимает, как преодолевать подозрительные места и пользоваться для распознавания аномалий любым подручным материалом. Косте тоже удалось пару раз блеснуть знаниями, предупредив друга о том, что с некоторых пор липучка перестала быть безопасной, и причины этого остались неясны, или что брызгающаяся жидкой грязью лужица могла быть запросто наполнена не водой, а кислотой. Но в основном именно топор подсказывал, чем можно проверить очередное подозрительное место и как при этом не расстаться с конечностями. Костя послушно ломал ветки сухого кустарника и кидал их на манер дротиков, разбрасывал землю веером на манер средневекового пахаря или вязал из длинных сухих, но прочных стеблей какой-то травы своеобразные боло, чтобы забросить его в пространство за скоплением деревьев. От постоянных вспышек, то и дело обдающих его жаром, треска электрических разрядов и вони сгоревшей земли, он все больше погружался в какое-то сомнамбулическое состояние, в котором безотказно работали только те чувства и оставались только такие мысли, что помогали распознать аномалию и пройти еще пару шагов. А зона словно решила поиздеваться над ними. Вперед они худо-бедно продвигались, то расходясь в разные стороны и продолжая перекликиваться, чтобы не потерять друг друга, то сходясь так, что в других условиях можно было бы пожать друг другу руки. Здесь же для такого фокуса потребовалась бы запасная пара рук. Поэтому сталкеры недолго говорили, планируя дальнейший маршрут, и двигались дальше. Между ними словно появилась незримая стена, перебраться через которую ни один из них не мог. И уйти от нее далеко в сторону тоже было нельзя. Каждый раз, сходясь у этой несуществующей стены, Костя и топор обменивались понимающими взглядами, вслух при этом выражая уверенность, что вот-вот все закончится. Оба при этом понимали, что оказались в довольно странной западне. Ведь, боясь потерять друг друга и не имея возможности преодолеть незримую преграду, они вынуждены были идти туда, куда их направляла эта несуществующая стена. Плохой знак для тех, кто понимал, к чему это может привести. Но сдаться на милость очевидной необходимости разойтись и попытаться выйти самостоятельно ни один из них не хотел. Резкий толчок застал обоих врасплох. Едва не расплескав чай, Кудыкин осторожно поставил стакан на стол и взялся за рацию. Но спросить не успел. Рация зашипела, пощелкала для приличия и выдала. «Товарищ полковник, кажись, приехали. Впереди дороги нет». Кудыкин нахмурился, перевел взгляд на Ломакина и сказал. «Неужели и правду напророчили вы нам беду, профессор? Пойдемте посмотрим своими глазами». Включив рацию, он приказал всем оставаться на своих местах до особых распоряжений. Ломакин озабоченно поджал губы и, не говоря ни слова, первым поднялся и затрусил в сторону лестницы. Оказавшись на обзорной площадке, они оба долго изучали сплошную стену леса впереди, большую часть которого составляли совершенно нетипичные для этого времени и места белые березы в шапках ярко-зеленой листвы. В бинокль, который Кудыкин предусмотрительно прихватил с собой из штабного вагона, было отлично видно, что рельсы обрываются там, где бурая и жесткая растительность зоны сменяется буйным зеленым разнотравьем. «Вы еще сомневаетесь, полковник?» — спросил Ломакин. процесс случайного переноса целых участков местности будет только усиливаться. А мы, к сожалению, ничего сделать уже не сможем». Кудыкин забрал у него бинокль и долго смотрел в ту сторону, откуда они приехали. «Там тоже наглухо», — сказал он, опуская руки. «Ни сзади, ни спереди дороги нет. Мы в ловушке». «А если следующий перенос ударит прямо по составу? Как это может выглядеть?» «Не знаю», — пожал плечами Ломакин. «Но, судя по внешнему виду других объектов, перенос происходит достаточно бережно. Наверное, просто окажемся в другом месте». «А как насчет времени?» «Ну, или в другом времени», — снова пожал плечами Ломакин. «Вы поразительно спокойны», — с укором в голосе произнес Кудыкин. «Случайные переносы во времени и пространстве вас не пугают?» «А чего пугаться?» — удивился профессор. «Если процедура окажется опасной для жизни, мы просто умрем. Если безопасно, у нас появится возможность для изучения удивительного феномена, настоящего чуда природы. Скажите, разве вас не привлекает мысль о том, что можно совершить путешествие во времени?» «Все-таки я с каждым днем все больше склоняюсь к тому, — со вздохом сказал Кудыкин, — что ученых следует усыплять сразу по достижении ими первой научной степени. У меня здесь много людей, которым наплевать на ваши феномены. Они готовы выполнять задачи и даже жертвовать жизнью, если того потребует спасение других людей. Но сидеть и ждать, пока их накроет каким-то горизонтальным или вертикальным переносом... — Погодите, — оборвал его Ломакин. — Как вы сказали? Горизонтальным переносом? — Ну да, — растерянно начал говорить Кудыкин, но Ломакин его снова оборвал. — Погодите. Озадаченный Кудыкин лишь отступил в сторону, когда профессор вдруг бросился к люку и буквально скатился по лестнице в штабной вагон. Полковник пожал плечами и снова начал осматривать окрестности в бинокль. Когда Кудыкин спустился, вся посуда была снята со стола и стояла на полу. Посреди стола лежал большой лист бумаги, на котором Ломакин карандашом очень быстро записывал в строку какие-то формулы. Его глаза горели от возбуждения, губы безмолвно шевелились, а вся картина целиком могла служить натурной сценой для съемок про сумасшедших ученых. «Феоктист Борисович, может, вы объясните?» — осторожно попросил Кудыкин. «Угум!» — невнятно буркнул тот, не отрываясь от расчетов. «Профессор, мне нужны ваши заключения, чтобы принять решение», — настойчиво сказал Кудыкин. «Потому что, если ситуация будет как сейчас или хуже, я начну организацию нашей эвакуации из зоны. Попросту будем готовиться к выходу отсюда в пешем порядке». «Оставьте меня в покое со своими глупостями, полковник!» — неожиданно вспылил Ломакин, на несколько секунд отрываясь от формул. «Вы хотите бросить посреди зоны бесценные сокровища? Мою лабораторию?» «Дурака не валяйте», — нисколько не обидевшись, сказал Кудыкин. «Или я вас прикажу заковать в наручники». «Четверть часа вы потерпеть можете?» — грубо спросил Ломакин. «Через 15-20 минут я отвечу на любой ваш вопрос в объеме большем, чем вы сможете понять. А пока подумайте, как вы собираетесь выходить из зоны без сталкера». «Я учел прошлый опыт», — спокойно сказал Кудыкин. «В этот раз большая часть людей в охране поезда — контрактники». «Наемники», — ядовито поправил Ломакин. «Контрактники», — повторил Кудыкин, — «которых я набрал среди сталкеров. А это значит, что у меня здесь сталкеров больше, чем обычных солдат. Поэтому выйти из зоны в этот раз проблемой не будет». «Четверть часа!» «Хорошо», — сдался Кудыкин и отправился в соседний вагон. Когда через 20 минут инструктажа личного состава он вернулся, Ломакин сидел в его кресле и, благодушно улыбаясь, курил сигарету, наполняя все пространство вагона клубами табачного дыма. «Феоктист Борисович», — поразился Кудыкин, — «вы курите?» «Впервые за 10 лет, голубчик», — доброжелательно сказал ученый. «Вы уж простите меня за ту нелепую вспышку гнева». «Вы что-то придумали?» — прямо спросил Кудыкин. «Да», — просто кивнул Ломакин. «Благодаря вам, кстати. Горизонтальный перенос. Это же было на поверхности». «Поделитесь?» — деловито спросил Кудыкин, присаживаясь на диван. «Если не вдаваться в математический аппарат, — ответил, глубоко затягиваясь, Ломакин, — то достаточно развернуть установку и правильно ее нацелить, а потом подать в 2,5 раза больше энергии, чтобы запустить обратный процесс прямо отсюда. То есть не достигая того места, где стояла установка во время эксперимента. Ну, кое-что еще в контуре излучателей надо будет поправить, конечно. Но это уже мелочи. Кудыкин несколько секунд молчал, вдумываясь в услышанное. То есть мы никуда не идем, но запускаем генераторы и ждем, пока в накопителях будет необходимый заряд, сказал он наконец. Затем находим способ верно сориентировать установку и стреляем из нее в нужном направлении. А в результате все будет так, словно мы доехали и запустили ваш эксперимент на месте. Совершенно верно, с удовольствием подтвердил Ломакин. А несущий на такой большой дистанции, ну, так сказать, проводником для излучаемых импульсов, станут рельсы. Точнее, не проводником, а направляющими. Ну, как вам объяснить? Не углубляйтесь, профессор, махнул рукой Кудыкин. Мне абсолютно все равно, как оно будет работать. Лишь бы работало. Вы уверены, что именно так все и будет? Уверен. То есть это не проблема. Проблема в другом — набить банки конденсаторов энергией. «Это тоже не проблема», — возразил Кудыкин. «Или, скажем, проблема не технического характера. У нас есть запасные генераторы. У нас есть тепловоз, в конце концов». «Верно», — легко согласился Ломакин. «Это проблема времени и условий». «Укрепляйтесь, полковник. Готовьте людей и минируйте местность. Нам придется здесь ночевать. И если к полудню завтрашнего дня мы накопим нужное количество энергии, считайте, что нам повезло». «Очень надеюсь, что к завтрашнему полудню здесь будет спасательная экспедиция», — буркнул Кудыкин. «Поразительно, как мне все это напоминает то, что происходило примерно здесь же. Просто дежавю какое-то». Версоцкий быстро прошел в складской вагон и поднялся по замеченной ранее лестнице на крышу. Оборудованная смотровая площадка пришлась как нельзя кстати, и профессор смог в полной мере оценить как ситуацию в целом, так и накал драматического момента и своевременность своего появления. Две платформы, которые были прицеплены впереди складского вагона, упирались в тепловоз самого допотопного вида. А за тепловозом виднелся целый товарный состав. Вокруг простирался самый обычный пейзаж, который можно было бы принять за лес в любом другом месте – если бы не две детали. Во-первых, недалеко от едва заметной железнодорожной насыпи виднелись несколько крохотных аномалий, весело перебрасывающих друг другу мелкие веточки и листья. А во-вторых, прямо перед чужим поездом стояло две группы мужчин, вооруженных автоматами и карабинами, но ни один из них даже не смотрел в сторону Версоцкого. Зато на него пристально и очень неприятно смотрело человекоподобное существо с обвисшей серой кожей, грязным клубком спутанных волос на голове, руками до колен и длинными треугольными зубами, торчащими из-под верхней губы. Кукловод. Версоцкий по молодости слишком много времени провел в зоне, чтобы долго гадать, что здесь происходило незадолго до его появления. Та группа людей, что стояла в стороне и выглядела изрядно потрепанной толпой бомжей, пришла вместе с кукловодом издалека. На это указывали худые, изможденные лица, дранная одежда и почти полное отсутствие обуви на босых ногах. Оружие многие из них держали, как палки, поскольку кукловод плохо понимал, как заставить своих зомби стрелять, если потребуется. Вторая группа, во главе с представительным лысым мужчиной, оказалась захваченной врасплох, но кукловод успел только обездвижить группу, поэтому все люди были еще в полном сознании. Не было ничего удивительного в том, что внезапное появление Версоцкого внесло коррективы в развитие традиционного, в общем-то, для зоны сюжета. «И что у нас тут происходит?» — спросил Версоцкий, обращаясь к кукловоду, хотя прекрасно знал, что чудовищный монстр зоны не сможет ему ответить, поскольку по своему развитию мало чем отличался от любой сообразительной собаки. Кукловод интенсивно зашевелил нижней челюстью, издавая низкий горловой звук, и Версоцкий почувствовал, как вокруг его головы сжимается невидимая удавка примитивной ментальной атаки. И тут ему стало любопытно, сможет ли он сам атаковать настоящего мутанта. Поэтому вместо того, чтобы спрятаться внутри вагона и привлечь на помощь Зюзю, Версоцкий взялся обеими руками за поручень ограждения и очистил ум от лишних мыслей. Легко сняв захват, он собрал воедино все свои силы и набросил точно такую же удавку на сознание кукловода. Тот забулькал горлом и откинул голову назад, по всей видимости, недоумевая, как обычная добыча может оказывать ему такое сопротивление. К удивлению Версоцкого, кукловод легко освободился от захвата и внезапно атаковал с такой устрашающей силой, что он даже на секунду запаниковал, ощущая, как отнимаются ноги и нижняя часть тела. Едва успев закрыться, чтобы не оказаться во власти мутанта, он призвал на помощь Зюзю. И здесь его ждал самый настоящий удар. Зюзя просто спал, а может быть и потерял сознание из-за своей раны, и сколько Версоцкий мысленно не просил его о помощи, никак не просыпался. Ощутив страх сильной добычи, кукловод ударил еще сильнее. Он словно забыл про людей и стоял теперь лицом к обзорной площадке, где уже хрипел, пытаясь освободиться от второго захвата, высокий худой старик. — Зюзя! — хрипел Версоцкий, опускаясь на колени, и тут же повторял мысленно. — Зюзя! Но все было тщетно. Несмотря на все свои достижения, Версоцкому внезапно открылась абсолютно невероятная возможность превратиться в самое ничтожное создание зоны — обычного зомби под полным управлением кукловода. Остатками угасающего сознания Версоцкий вдруг нашел единственно возможный для себя выход. Почти прекратив сопротивляться двойному захвату, он бросил все силы на освобождение от ментальной удавки лысого предводителя второй группы людей. Он еще успел почувствовать, как затрепетали под его ударами слабые путы кукловода на чужом сознании, и, падая во тьму, услышал ожесточенную очередь из автомата длиною в целый магазин. И только после этого разрешил себе окончательно отключиться. «Я больше не могу», — едва слышно сказала Марина, когда они в очередной раз сошлись и остановились по разные стороны от двух параллельных канавок, в одной из которых вода весело журча, как в ручье, текла налево, а в другой, расположенной в полуметре от первой, направо. Надо сделать привал. До этого момента Костя даже не задумывался о том, как даются все эти блуждания между смертью и страхом потерять близких людей Марине. Теперь же он смотрел на ее грязное измученное лицо и с ужасом понимал, что напарница давно истратила все свои силы и стоит на ногах только благодаря отчаянному волевому усилию. — Хорошо, отдохнем, — спокойно ответил топор, но тут же безжалостно добавил. — Но через 15 минут двинемся дальше. Марина смерила его тяжелым взглядом, но ничего не сказала, а лишь попробовала опуститься на большую сухую корягу в паре метров от того места, где они остановились. Однако топор перехватил ее и почти перенес на пятачок относительно сухой земли, покрытой желтой травой. — Нельзя здесь на такие деревяхи садиться, — сделал он жене внушение, — и хотя голос его был ровен, а мимика не изменилась, Марина посмотрела на него с обидой, отвернулась и прикрыла лицо рукой. Топор сперва хотел было что-то сказать, но потом махнул рукой и вернулся к аномалии, за которой Костя уже вполне комфортно устроился на большой кочке. «Что скажешь, сталкер?» — спросил топор, опускаясь на землю со своей стороны от аномалии и обводя рукой лес вокруг. Вода в параллельных канавках весело журча текла в разные стороны, создавая иллюзию расслабленного отдыха на природе. «Очень странное место», — вполголоса сказал Костя, стараясь говорить так, чтобы Марина могла расслышать как можно меньше. «Можно, конечно, сказать, что в зоне все места странные, но тут...» Он замолчал, пытаясь понять, что же больше всего ему не нравилось в окружающем пейзаже. Топор верно истолковал его раздумья и подсказал. «Деревья. Под ногами фактически болото, а вокруг живой лес. Аномалии небольшие, расположены часто, очень активные, и разновидностей их много». «Аномальное поле появилось недавно», — прозрел Костя. «Одновременно, на большой площади, вскрыв заодно мощные подземные родники». «Да, еще совсем недавно здесь был обычный лес. Я уверен в этом», — кивнул топор. «Намекаешь, что во всем виноваты...» «Ни на что не намекаю», — оборвал его сталкер. «Делать сейчас любые предположения о причинах — все равно, что гадать на кофейной гуще». «Как тебя угораздило попасть к ним в лапы?» — решил сменить тему Костя. «И вообще, чего им надо-то?» «Да меня особо никто и не спрашивал», — усмехнулся топор. Подъехали, дали по голове, приставили к спине пистолет с глушаком, затолкали в машину, а там вкололи какую-то дрянь. Очухался уже возле периметра. «Как они тебя нашли? И зачем?» — спросил Костя. «Решили отомстить?» «Да найти-то меня не проблема», — со вздохом сказал Топор. «Но ни о какой мести речи даже не идет. Ребята просто захотели много денег, раз уж бронепоезд им оказался не по зубам. А деньги можно получать в качестве выкупа, например, о чем они знают очень хорошо. Я им понадобился как к оправданию своих действий. Рассчитывали на сталкерскую солидарность, если вдруг правительство пришлет людей на поиски. А осесть решили в зоне, поскольку тут им не страшны любые правительственные силы. Так что все очень просто». «Проще не придумаешь», — согласился Костя. «Однако какой поворот судьбы?» «Надеюсь, что это просто судьба и ничего больше», — задумчиво сказал Топор. «Намекаешь, что не простила она тебя?» Совсем тихо, словно задавая неприличный вопрос, сказал Костя. «Не знаю», — честно сказал Топор. «Особо на эту тему стараюсь не думать. Но заметь, мы снова здесь, в зоне, у нас на хвосте бандиты, и в любой момент мы можем стать обедом для негостеприимных зверюшек». «На таком аномальном поле?» — скептически вопросил Костя, оглядываясь по сторонам. «Почти невозможно. Не верю, что здесь может бегать что-то опасное для нас. Тут любой зверь в два счета окажется в ловушке». «Не забывай про болотного медведя». «Все-таки кожаное кресло вредно на тебя влияет», — рассмеялся Костя. «Но откуда здесь взяться болотному медведю, если самого болота еще совсем недавно не было?» «Старею», — признал Топор. «Ладно, будем считать это поводом для оптимизма. Что у нас еще есть? Вода под ногами. Вроде нормальная. Я Маринке пить не разрешил, а сам попробовал. Уже много времени прошло. Ничего вроде. Так что с питьем проблем нет. С едой ситуация не критичная. Запросто несколько дней протянем. Еще бы оружие нам, и можно было вообще считать, что мы в отпуск выбрались, на природу». «Да уж, отпуск в любом случае удался», — сказал Костя, вспоминая о своих проблемах. «Расскажи мне, кстати, как вы здесь очутились?» — попросил Топор. «Я, конечно, просто так помирать не собирался, но не думал, что помощь вообще придет». «Плохо ты знаешь еще свою жену», — усмехнулся Костя. Пока он рассказывал Топору события последних суток, серое небо зоны над головой затянули темные, почти черные тучи. Костя несколько раз с беспокойством посматривал вверх, но продолжал рассказывать. «Не боись», — сказал Топор, очередной раз перехватив его взгляд. «Спрятаться нам все равно негде, а шалаш строить некогда. Да и не успеем». Словно подслушав его слова, сверху принялись падать крупные дождевые капли. «Пойдем», — сказал Топор, поднимаясь. «Дождь — лучший помощник сталкера. Да и о комфорте думать некогда будет». «А если он окажется кислотным или радиоактивным?» — с беспокойством спросил Костя. «Ну и что ты сделаешь?» — удивился Топор. «Если дождик успел где-то ядом напитаться, значит, судьба такая. Помирать будем». Разом, словно в небе открыли на полную кран, дождь пошел сильнее. Марина резво поднялась на ноги и подошла к мужу. «Смотри в оба», — сказал он ей. «Во время дождя даже обычный человек может прекрасно различать большинство аномалий. Это как тысячи гаечек, которые бросать не надо. Да и подбирать тоже не надо. Все, вперед! Нам нужен либо проход друг к другу, либо выход из этого поля». Дождь действительно четко обозначил многие аномалии, но идти от этого намного легче не стало. Продолжая проверять дорогу длинными палками и комками земли, быстро промокший и замерзший Костя впервые злился на Топора, который обнадежил более легкой дорогой под дождем, а потом вдруг сообразил, что тот просто решил его поддержать, ведь нет ничего важнее для сталкера, чем надежда. Зато теперь, когда выдавалась возможность спокойно осмотреться по сторонам, Костя мог насладиться эффектной красотой настоящего представления, созданного природой из подручного материала — воды и аномалий. Дождевые капли, попадая в поле действия аномалий, то рассыпались в тончайшую водяную пыль, создававшую вокруг неприметной ямки красивое гало, то летели в разные стороны на манер фонтана, попав в толкучку, то закручивались спиралями вокруг невидимых центров притяжения или резко меняли направление движения, словно дождю надоедало идти прямо, и он поворачивал под немыслимыми углами к земле. Оказавшись в огненных аномалиях, Вода немедленно испарялась, образуя пышные облака тяжелого пара, клубящегося и расползающегося вокруг, словно от пробудившегося вулкана. А там, где на сухих участках земли копили заряды электрические аномалии, было видно, как сотни крохотных молний разряжаются в падающие капли, не в силах набрать энергии для мощного разряда. Одежда на кость давно промокла насквозь. Холодная вода стекала по шее за шиворот и заливала глаза. Но, как и обещал топор, обращать внимание на такие мелочи времени не было. И если возле едва заметного раскаленного шарика, висящего над землей, кость даже слегка согрелся, то, вполне допустив небольшую ошибку, чуть было не провалился в яму, на дне которой почему-то не было воды, но прекрасно просматривалось подрагивание раскаленного воздуха. Наиболее уязвимым местом для бронепоезда оказалась, разумеется, лаборатория. Ее обрезанная торцевая часть, наспех закрытой пленкой, была готовым входом для любого хищного зверя. Неудивительно, что первым делом Кудыгин предложил просто забаррикадировать дырку тяжелыми стеллажами и закрыть наглухо двери, ведущие внутрь поезда. Но этому резко воспротивился Ломакин. «Полковник, у вас тут власть и сила. Все в итоге будет, как вы скажете. Но подумайте сами, что будет, если какая-нибудь тварь все-таки заберется в мою лабораторию? Если там не будет людей, этой самой твари просто нечего там будет делать», — парировал Кудыгин. «Вы меня иногда так удивляете», — непривычно жестким голосом сказал Ломакин. «Мутанты, как правило, гораздо любопытнее обычных зверей. Случаев, когда научные помещения подвергались нашествию хищников, даже тогда, когда никаких людей там и рядом не было, зафиксировано очень много. С большой долей вероятности ловец или любой другой антропоид разгромит внутри все, включая проводку и весьма нежные элементы конструкции и установки. Лабораторию необходимо защищать лучше, чем какие-либо другие вагоны. Я сам готов возглавить оборону». «Успокойтесь, Феоктист Борисович», — миролюбиво сказал Кудыгин. «Надо защищать, значит, будем защищать». В итоге остаток коридора между основной частью лаборатории и дырой забили самым разным хламом, а уже за этой баррикадой оборудовали позиции для стрелков. Все оборудование, которое можно было легко демонтировать, сотрудники Ломакина перетаскали в штабной вагон, очень быстро сделав его похожим на склад. Установку огородили со всех сторон, закрыли мягкими матами и замотали брезентом. Но все равно Ломакин ходил вокруг, охал, ахал и постоянно обещал за любую ошибку в создании защитного мягкого слоя над хрупкими элементами антенны самые жуткие кары. Одновременно вокруг поезда тоже кипела работа, словно им предстояло не переночевать в безлюдном месте, а отбить как минимум танковую атаку целой армии. Кудыгин успевал всюду. Выглядывая в окно, Ломакин видел его раздающим указания по установке противопехотных мин в промежутках между аномалиями, откуда кто-либо мог попытаться подойти к поезду. Переходя из вагона в вагон, чтобы добраться до тепловоза и договориться с машинистом о подключении к лаборатории резервных дизелей, слышал громкий голос полковника где-то на крыше. А вернувшись обратно к вагону лаборатории, застал его дающим указания по организации в баррикаде амбразур для ведения огня. К тому времени, когда начало темнеть, вагоны бронепоезда походили на хорошо подготовленную к осаде крепость. Впечатленный размахом приготовлений, Ломакин даже пытался узнать, с каким врагом Кудыгин собрался вести ночью настолько масштабные боевые действия, на что полковник, криво усмехнувшись, сказал: «Дорогой профессор, вы знаете, сколько мы потеряли солдат в прошлом году?» «Уверен, что нет, поскольку это вас никогда не интересовало». «Мы были абсолютно уверены в своей неуязвимости и жестоко за это поплатились. Несколько часов назад мы потеряли 8 человек. Да, это были наемники, а не солдаты регулярной армии. Да, они знали, что идут на риск за хорошие деньги. Но для меня это были подчиненные, за которых я отвечал. И сегодняшние потери для меня ничуть не менее страшны, чем те, что мы понесли в прошлый раз. Я приложу все усилия, чтобы минимизировать потери при любом развитии событий». Ошеломленный речью Кудыгина, Феоктист Борисович промычал в ответ что-то несвязное и отправился проверять динамику роста энергетического потенциала в накопителях. Он, правда, остался при своем мнении относительно того, что принятые полковником меры избыточны, поскольку работающие всю ночь дизельные двигатели все равно будут отпугивать даже самую дерзкую живность. Но полковник оказался прав. хотя угроза пришла совсем не оттуда, откуда ее ожидали. В первых, еще совсем невесомых сумерках вокруг поезда начали появляться люди. По внешнему виду это были сталкеры, но вели себя они довольно странно. Не пытаясь подобраться поближе, чтобы завязать разговор, останавливались на некотором отдалении и просто стояли, словно ждали какой-то общей команды. После первого же доклада наблюдателей и отдачи необходимых распоряжений, Кудыкин поднялся на обзорную площадку и, взявшись за бинокль, медленно осмотрел непонятно откуда взявшееся оцепление. Судя по внешнему виду, сталкеры здесь собрались самые разные, от вольных одиночек до небольших групп, принадлежащих самым разным кланам. Но что за цель собрала всех этих людей в одном месте, оставалось непонятным. Правда, вскоре все выяснилось самым простым и быстрым способом. К штабному вагону подошел крепкий черноусый мужчина в куртке, наброшенной на плечи, как плащ, и, не обращая внимания на повернувшиеся в его сторону пулеметные стволы, помахал Кудыкину белой тряпкой. Тот факт, что он свободно миновал не только аномалии, но и минное поле, говорил о том, что с военными в зоне сталкер сталкивается не в первый раз. «Пустить парламентера!» — скомандовал по рации полковник. Затем он спустился в штабной вагон и весело спросил у Ломакина. «Феоктист Борисович, не желаете принять участие в переговорах с очередным любителем чужих поездов? А то я сам себе потом не поверю, что такое вообще возможно». «Отчего же не поговорить?» — отозвался тот, всем своим видом выражая удивление. «Правду говорят, что история повторяется в виде фарса». Черноусый мужчина вошел в вагон в сопровождении автоматчика, которого Кудыкин, впрочем, тут же отослал. «Доброго вечера», — сказал сталкер. Поздоровавшись в ответ, Кудыкин жестом предложил гостю стул и представился. «Полковник Кудыкин, командир научной экспедиции Центра исследования зоны. Это профессор Ломакин, ведущий научный специалист. А кто вы такой?» «Я знаю вас, полковник», — степенно ответил черноусый, — «как и господина Ломакина. Но не напрягайтесь, мы не встречались раньше лично. Меня же зовите Дрын». «Давайте сразу к делу, Дрын», — сказал Кудыкин. «Как я понимаю, это ваши люди окружили поезд и хотят, видимо, поживиться на запасах беспомощной экспедиции? Хочу вас заверить, что у меня хватит патронов, чтобы раза три перебить всю вашу ватагу. Надеюсь, я достаточно прозрачно намекнул, что сдаваться мы не собираемся». Последние слова он произнес с явной издевкой, но сталкер, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. «Нас не интересует ни ваш поезд, ни ваши припасы», — сказал он, оглаживая рукой усы. «Мы здесь с одной целью — помешать вам окончательно убить зону». Кудыкин и Ломакин переглянулись. Абсурдность происходящего начала приобретать зловещий смысл. «Милейший», — начал было Ломакин, но Дрын его перебил. «Давайте обойдемся без ненужных никому объяснений. За вашими делишками мы следим уже давно. Год назад из-за ваших опытов в зоне началось страшное, и мы не позволим вам сделать это еще раз. А ваши пулеметы, полковник Кудыкин, здесь никого не напугают. Странно, что вы сами не боитесь после того, как зона вас здесь закрыла». «Вы абсолютно ничего не понимаете и несете вздор, милейший Дрын», — резко выпалил Ломакин. «Никто зону не собирается убивать. Мы приехали ее спасать». «Тогда вам надо белый колпак с красным крестом, профессор Айболит», — с грубоватой насмешкой сказал Дрын. «Можете друг другу головы морочить. Мое дело было вам ультиматум объявить. Попробуйте запустить свои приборы, мы взорвем ваш поезд и не оставим в живых никого». «Серьезное заявление», — сказал Кудыкин. «А есть чем его подкрепить?» «Погодите, полковник», — остановил его профессор. «Уважаемый Дрын, а с чего вы вообще взяли, что мы собираемся запускать здесь какие-то приборы?» «Слухами земля полнится, господин профессор», — с насмешкой ответствовал сталкер. «Я, пожалуй, пойду». «Нет, погодите!» — Ломакин подскочил к Дрыну, буквально нависая над ним, что смотрелось весьма комично. «Значит, вас не удивляет, что зона якобы заблокировала бронепоезд? Но зачем тогда вы сюда пришли? Ведь зона, как выяснилось, сама может о себе позаботиться». «В прошлый раз не смогла», — напомнил усач. И сколько из-за этого народу за год пропало? Никаким бронепоездом не измерить. «И как долго вы собираетесь держать нас в осаде?» — спросил Кудыкин. «Уехать мы все равно не можем». «Давайте не будем горячиться», — вдруг сбавил тон Ломакин. «Если вы уделите мне 10 минут, я готов вам все объяснить предельно честно и без задних мыслей. Проверить мою правдивость вы сможете, сопоставляя мои слова с фактами, о которых знаете сами». «Отчего же не поговорить?» — согласился Дрын. «Времени у нас много, заскучать еще успеем». «Валяйте, профессор. Убедите меня в своей безобидности для зоны. Только обождите пару минут. Мне надо своим сигнал подать, что со мной все в порядке. Полковник, можно мне подняться на крышу вашего вагона?» Кудыкин сделал вежливый жест в сторону лестницы и сам проследовал за Дрыном наверх. Оказавшись на обзорной площадке, сталкер восхищенно подсокал языком, оглядывая сверху все вагоны бронепоезда, а затем сделал несколько затейливых жестов руками в сторону людей, продолжающих стоять справа и слева от состава. «Вы бы хоть для приличия спросили, почему никто не прячется?» — шутливо предложил он, направляясь к люку. «Они стоят за линией аномалий», — серьезно ответил Кудыкин, — «и уверены, что прострелить поле действия этих аномалий без искажения траектории пули невозможно. В этом как раз ничего удивительного нет. Гораздо больше меня удивляет, как вам удалось собрать столь разношерстный отряд, незаметно провести его через периметр, найти место, где мы оказались в ловушке, и сделать все это очень быстро, по любым меркам». Дрын с превосходством ухмыльнулся, но ничего не ответил и спустился в вагон. Кудыкин шел следом. «Я в вашем распоряжении, профессор Ломакин», — сказал Дрын, весело скались. «Давайте, лечите меня своими баснями». Ломакин, не смущаясь из-за явного недоверия собеседника, принялся рассказывать предысторию создания бронепоезда, а Кудыкин, вызвав в штабной вагон сержанта Ложкина, снова поднялся на площадку. Бравируя перед Дрыном, он отдавал себе отчет в том, что, несмотря на всю огневую мощь и достаточное количество людей, бронепоезд находится в безвыходном положении просто по факту отсутствия дороги. А выносные элементы установки, вся эта сложная архитектура излучателей и стабилизаторов, которым во время работы категорически противопоказаны даже малейшие вибрации, будут крайне уязвимы, если противник будет даже просто вяло постреливать и время от времени кидать гранаты. Затребовав доклады от наблюдателей из каждого вагона, Кудыкин помахал рукой машинисту, выбравшемуся на крышу тепловоза, и спустился вниз. Судя по всему, Ломакин уже заканчивал свой рассказ. И по его торжествующему виду Кудыкин понял, что пока он сам предавался мрачным и слабовольным размышлениям наверху, феоктист Борисович проводил самую лучшую военную операцию, превращал противника в союзника. Дрын выглядел ошеломленным и растерянным. Лицо его выражало одновременно радость, стыд и раскаяние. Кудыкин с удивлением посмотрел на Ломакина. Ранее он даже не подозревал, что профессор обладает красноречием, способным так быстро и с таким сокрушительным эффектом развернуть во взглядах взрослого, уверенного в себе мужчину. «Полковник, простите меня», — сказал Дрын таким голосом, что Кудыкин даже начал приглядываться, не блестят ли в глазах парламентера слезы. «Мы же не знали, как оно на самом деле было. Я пойду к своим и все им расскажу. Мы так ошибались». Он поднялся со стула и быстрым шагом направился к выходу. Изумленный Кудыкин отступил в сторону, давая ему проход, дождался, пока за Дрыном закроется дверь, а двое автоматчиков выпроводят парламентера из вагона, и только после этого перевел ошалелый взгляд на Ломакина. «Профессор, что вы с ним сделали? Как вам его удалось переубедить?» «Рассказал правду», — пожал плечами Ломакин. «А правда обладает такой силой, что против нее ничто не может устоять». «Да? И что же это за правда, которая его так растрогала?» «Он был убежден, что мы едем уничтожать зону, а я ему убедительно доказал, что зона как раз-таки умирает без нашего вмешательства, и что хуже уже не будет, даже если мы будем ставить эксперименты с утра до вечера. Вот он и обрадовался». «Верится с трудом», — честно сказал Кудыкин. «А может быть, он просто получил интересующую его информацию и решил, что теперь мы гарантированно можем быть нейтрализованы в любой момент», — добавил Ломакин. «С этого места поподробнее», — попросил заинтригованный Кудыкин. «Я рассказал ему, что те элементы установки, что они видят сейчас, ложные, и по ним можно стрелять сколько угодно. Что на самом деле для работы установки необходимо выкатывать оборудование из поезда, раскрывать дополнительные элементы, и что все это мы сможем сделать не ранее завтрашнего вечера. Думаю, этот дурачок поверил и побежал рассказывать своим дружкам, что до завтрашнего вечера точно ничего не будет, а если чего начнется, это легко заметить и предотвратить». «Это невероятно, профессор», — сказал Кудыкин с улыбкой. «Я потрясен вашим коварством». «А может быть, он поверил в нашу спасательную миссию. Тогда все еще лучше получится». «Погодите, они нас еще защищать будут от мутантов», — похвастался Ломакин. «И тогда вы увидите, что интеллект — нисколь не менее грозное оружие, чем пистолет». «Никогда в этом и не сомневался, профессор», — с уважением сказал Кудыкин. «Пойду проверю, как там дела в лаборатории», — хмыкнул довольный Ломакин. «Конечно, профессор», — сказал Кудыкин. Но когда сержант Ложкин, сидевший до этого в дальнем углу на стуле, поднялся и быстро двинулся следом за Ломакиным, полковник придержал его, дал профессору выйти за дверь и тихо сказал: «Смотри за ним в оба, сержант. Очень мне не нравится то, что сейчас здесь произошло». «Я не заметил следов ментального воздействия, товарищ полковник», — также тихо ответил Ложкин. «Хотя это еще ничего не значит». «Вот именно», — подтвердил Кудыкин, — «совсем ничего. Они с Версоцким одного поля ягода, я уверен в этом. И раз тот сумел стать таким монстром, значит, и этот может что-то такое же уметь». «Я все понял, товарищ полковник», — сказал Ложкин. «Не волнуйтесь, меня он своими разговорами не обманет». Ночь подступала все ближе. По докладам наблюдателей, люди, оцепившие бронепоезд, продолжали стоять, как ни в чем не бывало, даже не пытаясь разбить лагерь и развести костры. Кудыкин начал нервничать. Неопределенность обстановки могла закончиться чем угодно, от ночного штурма до попытки уничтожить состав целиком, и требовала принятия решений, которые запросто могли быть истолкованы неизвестными как попытка нападения. Поэтому, когда возле вагона снова появился Дрын и постучал кулаком в металлический борт, полковник испытал определенные облегчения. Подниматься в вагон сталкер отказался. Дождавшись, пока в дверном проеме покажется Кудыкин, он сказал: «Мы приняли решение и будем защищать ваш поезд, полковник. Заодно и нам будет проще ночью, имея за спиной такую поддержку. Внутрь, я полагаю, вы нас все равно не пустите?» Кудыкин в полном изумлении воззрился на него. «Я так и думал», — констатировал Дрын. «Но хотя бы в спину нам не стреляйте, если вдруг ночью какой кавардак поднимется. Зверушки здесь активные, может, и отбиваться придется». «На этот счет не волнуйтесь», — сказал Кудыкин. «Мои солдаты стреляют только по приказу». «Отлично, полковник. Тогда до утра», — махнул рукой Дрын и сошел с насыпи, ловко обогнув едва заметные холмики над противопехотными минами. Хотя больше ничего особенного не происходило, люди на бронепоезде были слишком взбудоражены дневными событиями, чтобы ложиться спать. Сделав слабую попытку устроить гарнизон поезда на ночь, Кудыкин махнул рукой на распорядок, провел совещание со старшими вагонов и с командирами отделений, после чего отправил всех по местам, оставив при себе только Ломакина и сержанта Ложкина. Ложкин, правда, немедленно устроился в самом темном углу и стал не более заметен, чем любой предмет мебели. «Знаете, профессор», — сказал Кудыкин сидящему напротив за столом Ломакину, — «меня все чаще посещают странные мысли, касающиеся того места, где мы с вами находимся». «Испытываете ощущение дежавю?» — осведомился тот. «Нет, все немного сложнее. Как вы с научной точки зрения объясняете себе все, что с нами здесь происходит? Я не про перемещение целых территорий в пространстве и времени, хотя это тоже может свести с ума, если вдумываться, а не просто принимать как данность. Вы не можете не замечать, что события складываются в очень строгую логическую картинку, а связку между самыми разными событиями обеспечивают удивительные совпадения. В теории удивительные совпадения не противоречат законам физики», — пожал плечами Ломакин. «Вот то-то и оно», — закивал Кудыкин. «Если посмотреть на происходящее по отдельности, то вроде бы ничего особенного, мистического или ненаучного не происходит. Но стоит охватить происходящее одним взглядом, увидеть взаимосвязи между разными событиями, и сразу настоящая чертовщина получается». «Или вера в то, что зона разумна», — поддакнул Ломакин. «Все верно, полковник. Очень странно слышать все это от вас, военного человека. С вашим складом ума вы могли бы стать философом или ученым». «Кому-то ведь надо защищать и философов, и ученых», — сказал Кудыкин. «Даже если потом они распространяют слухи о военных, как о безжалостных и тупых солдафонах». «Полноте, полковник», — удивился Ломакин. «Откуда эти детские обиды?» «Нет никаких обид. Я просто констатирую факт. Люди часто обвиняют военных в ограниченности, при том, что дураков в армии ничуть не больше, чем на гражданке. Если существует устойчивая, равновесная система, то всякое изменение, которое происходит в рамках ее внутренней стабилизации, может показаться стороннему наблюдателю неким целенаправленным действием. Но участие в этом процессе разума совершенно не обязательно», — продолжая начатый разговор, сказал Ломакин. «Это не означает, что наличие разума исключено. Но когда все можно объяснить без привлечения лишних сущностей, образованные люди стараются оперировать минимальным набором допущений. Например, пуля, что вылетает из ствола пистолета, запросто может так себя вести потому, что ее движением распоряжается некая высшая сила. Но если можно дать более простое объяснение, например, резким увеличением объема газов в канале ствола и, как следствие, ростом давления, боги, как действующая сила, становятся не нужны. Хотя верить в то, что именно они заведуют работой вашего оружия, вам никто не запрещает». «Значит, никакой разумной зоны нет и быть не может?» — спросил Кудыкин. «Нет, это означает, что очень часто то, что кажется нам проявлением чужой и совершенно непонятной злокозненной воли, — сказал Ломакин, — является лишь работой замкнутой системы, всех механизмов которой мы не замечаем или не понимаем, что они к ней относятся». Дождь прекратился. Постепенно становилось все темней. Измученным себя чувствовал даже Костя. Что же касается Марины, то на нее уже и смотреть было невозможно без сочувствия. Только топор, казалось, не чувствовал усталости и боли. Они шли уже достаточно долго, но ни малейших признаков границ аномального поля заметно не было. Единственной радостью стал наметившийся подъем, из-за чего под ногами сперва перестала хлюпать вода, а потом земля и вовсе стала сухой. А вскоре появилась и надежда, что Косте удастся перебраться к топору и Марине. Ведь вслед за целым скоплением аномалий, хорошо видимых даже невооруженным глазом, виднелся пятачок совершенно нормальный на первый взгляд Земли. Единственная аномалия, препятствующая немедленному воссоединению с друзьями, не выглядела опасной. Просто из Земли торчал раскаленный до красна округлый бок, закопанного в землю большого детского меча. Во всяком случае, так Косте показалось вначале. Топор и Марина подошли к раскаленному и утопленному в землю шару с другой стороны и остановились. Ни справа, ни слева обойти шар не получалось. Все пространство было плотно перекрыто самыми разными аномалиями, выглядевшими достаточно зловеще. «Может, попробуешь перепрыгнуть?» — спросила Марина. «Он же невысоко и из земли торчит». «Ты уже забыла, что иногда происходит с предметами над ловушкой?» — спросил топор. «Давай сперва попробуем чем-нибудь проверить». Костя не поленился отломить от ближайшего дерева длинную ветку и осторожно провел ей над шаром. За доли секунды ветка вспыхнула огнем, точно ее полили бензином, и тот кусок, что оказался над аномалией, сгорел дотла. «Не выйдет и здесь перелезть», — с тяжелым вздохом констатировал опер. «Зато мы можем здесь переночевать», — сказал топор. «Тепло и относительно безопасно. И костер разводить не надо». «А ты хоть знаешь, что это?» — спросил Костя. «Я такой штуки еще ни разу в зоне не видал». «Не поручусь за точность», — ответил топор, осторожно протягивая руки в сторону раскаленной полусферы, торчащей из земли. «Но мне кажется, что так должно выглядеть ядро старой гравитационной аномалии». «А если оно радиоактивно?» Так ты можешь получить дозу, усевшись даже у неприметной кочки. Это зона. Такой риск неизбежен. Пока они говорили, Марина просто подошла поближе, пощупала сухую и разогретую аномалией землю и улеглась, блаженно вытянув ноги. «Вы тут, мальчики, еще поболтайте», — слабым голосом сказала она, — «а я посплю». Глядя на нее, Костя ощутил, как сильно он устал, и просто уселся там, где стоял. А вот топор отошел в сторону, осмотрел скопление аномалий по обе стороны от раскаленного шара и только тогда уселся напротив Кости. Вид у него при этом был озадаченный. «Знаешь», — сказал он, — «именно в такие минуты мне кажется, что она разумна». «Надеюсь, ты не обо мне говоришь?» — сонным голосом сказала Марина. «Нет, солнышко», — ответил топор. «Относительно тебя мне такие мысли никогда в голову не приходили». «Хам», — умиротворенно сказала Марина, устраивая голову на ноги мужа и закрывая глаза. «Ведь посмотри», — продолжал топор, обращаясь к Косте, — «мы достаточно легко ушли в аномальное поле, а выйти из него не можем. И вместе сойтись не можем. Я о таком даже не слышал никогда». «Ну да», — устало сказал тот, — «точно два коридора нам проложили. Иди, но только куда надо, вдоль стеночки». «Именно», — подтвердил топор, — «вот это меня и пугает». «Я не верю в разумность зоны», — честно признался Костя. «Но с уважением отношусь к точке зрения сталкеров старой школы». «Ишь, как ты заговорил», — с насмешкой в голосе сказал топор. «Прямо представитель новой школы во всей красе. Расскажи мне лучше, новый сталкер, что в последнее время в зоне происходит? Мне Хантер что-то такое втирал, но я эту гиену слушать не стал. Неужели правда творится что-то серьезное?» «Да, более чем», — нехотя сказал Костя. «Из-за этого, похоже, и я проблема заполучил». «Выкладывай», — потребовал топор. «Пока все не расскажешь, спать не отпущу. Мне завтра по зоне идти. Я должен понимать, что может встретиться из свежачка». И Костя рассказал. Хотя никаких явных доказательств тому не было, многие сталкеры сходились во мнении, что все началось после мутной истории, слухи о которой начали гулять по зоне около года назад. Якобы какой-то бронепоезд ненадолго, буквально на пару часов, заехал в зону и сбросил там какую-то дрянь, придуманную умниками из центра исследования. Сама зона знала об этом заранее и защищалась изо всех сил, отправив на уничтожение адского поезда всех своих созданий, но сумела лишь основательно проредить экипаж бронепоезда. «Что, вот все именно так?» — удивился топор. «Дословно?» «Дословно», — подтвердил Костя. «Рассказываю наиболее устоявшуюся и абсолютно правдивую версию, в которую верят большинство сталкеров». «Обалдеть», — сказал топор. «Хотя, чему я удивляюсь, люди и не в такую ахинею верят». Проклятые ученые сумели закончить свой убийственный эксперимент, и зона получила незаживающую смертельную травму, после чего и начались весьма странные вещи. Странные даже по меркам зоны. «Значит, в этом Хантер не соврал», — сказал топор. Первое, что услышал обо всем этом Костя, проходивший на тот момент обучение в одном из сталкерских кланов для новичков, стал рассказ одного из сталкеров-одиночек, зашедшего на базу клана повидать друзей, да слить немного хабара. Его небольшую группу на выходе внезапно атаковала стая угольно-черных мутсобак, при том, что никто и никогда животных такого окраса не видел. Все мутсобаки обычно были светло-коричневыми или даже бежевыми, иногда коричневыми, с палевыми оттенками, но черные животные слишком быстро погибали в зоне, чтобы дать устойчивое потомство. Черные мутсобаки не обладали какими-то выдающимися кондициями, но оказались на редкость агрессивными и совершенно не боялись аномалий. Поэтому четверо из группы погибли почти сразу, просто по привычке укрывшись за тянучкой. На них собаки напали с разных сторон, несмотря на то, что несколько зверей успели до этого попасть в ловушку и погибнуть. Казалось, что мутов только раззадорило гибель собратьев. Остальным сталкерам пришлось бежать в развалины старого здания и сперва отбиваться от психованных зверей, а потом вести методичную зачистку всего здания. Здесь группа потеряла еще двоих. Следующий звоночек прозвенел, когда вечером в баре старый знакомый, которому Костя верил абсолютно, рассказал, как у него на глазах штук 10 аномалий сошлись воедино и улетели на небо. Человек этот был серьезный, в зоне не употреблял и веселящими грибами не баловался. Для себя Костя решил, что этому сталкеру, человеку в возрасте, все могло и причудиться. От усталости или еще от чего. Но осадочек остался. Тем более, что со временем подобных рассказов становилось все больше и больше. И если поначалу на них почти не обращали внимания, то со временем они стали обрастать не только подробностями, но и поклонниками, верящими в них фанатично и готовыми слушать их часами. «Так все только из-за этого?» — удивился топор. «Из-за якобы чудесной пропажи аномалий?» Костя протянул руки в сторону раскаленной сферы, торчащей из земли, словно грелся у самого настоящего костра. «Нет», — сказал он. «Потом начали пропадать люди. Но это еще ладно. В зоне люди всегда пропадали, и очень часто бесследно. Хуже другое. Там стали появляться люди. Не приходить из-за периметра, а появляться непонятно откуда». «Я ничего об этом не слышал», — сказал потрясенный топор. «Эту информацию стараются не выносить выше уровня местных властей. Уж больно много тогда проблем может возникнуть, а вопросов еще больше». «Погоди, погоди», — сказал топор. «Но вот эти люди, что появляются, как ты говоришь, в зоне, они-то чего говорят? Откуда взялись?» «Ничего они не говорят», — сказал Костя и попробовал бросить в сторону раскаленной полусферы маленький камешек. Еще в воздухе тот раскалился до красна и лопнул, разбрызгавшись по красной поверхности огненными брызгами. «Их до периметра не так и много добралось, чтобы кто-то мог детально их расспросить», — продолжал, как ни в чем не бывало, Костя. «А тех, кого допросили, либо в дурку сдали, либо в больничку для лечения амнезии. Поэтому достоверных данных нет. Но люди говорили странное. Якобы кто-то видел в бинокле своего старого приятеля, погибшего несколько лет тому назад, в разряднике. Выжил и попал под кукловода, — предположил топор. В том-то и дело, что человек после гибели товарища видел то, что от него осталось, и даже лично хранил. А когда смотрел в бинокль, приятель выглядел абсолютно целым и принципиально живым. Человек долго его разглядывал, не в силах поверить. Все разглядел, до последней мелочи, и утверждает, что ошибиться было нельзя. Ну так чего же не подошел поговорить? Или не поймал его? Нет. Шел, звал, но исчез человек. А куда — неясно. Глюки? — задал риторический вопрос топор. «Вот это мне и не нравится», — возразил Костя. «Куча странностей, а объяснение всем им одно — галлюцинации и психоз. Но зато все это очень похоже, хоть и не в точности, на тех людей, которых ты привел к бронепоезду. Ведь они проболтались в зоне много лет, оставаясь уверенными, что прошло лишь несколько дней». «Я о них, кстати, ничего не знаю», — признался топор. «Военное ведомство их сразу забрало для реабилитации, благо речь шла о военнослужащих, и тут же наложило такой уровень секретности, что даже я со своими министерскими полномочиями ничего узнать не могу. И больше всего мне не нравится, что все это увязано с нашей поездкой. Надо выбираться и срочно поднимать тревогу. Странно, что местные власти все скрывали, вместо того, чтобы давно нагнать сюда умных парней, которые бы во всем разобрались в два счета». «Думаю, что все умные парни и так давно уже здесь», — не согласился Костя. «А Ломакин и Версоцкий и вовсе были одни из лучших среди умных». «Слушай, я уже не могу говорить. Спать охота, сил нет. Давай укладываться». «Спи, я покараулю», — сказал топор. «Все равно не усну. Да и выспался за последние дни, на неделю вперед». Он осторожно повернулся, стараясь не разбудить Марину. «Ты уверен?» — на всякий случай спросил Костя, с трудом подавляя желание немедленно растянуться на теплой земле, закрыть глаза и провалиться в сладкий сон. «Не боись, в обиду себя не дам», — усмехнулся топор. «Закрывай глаза и спи». Несмотря на то, что они, как и днем, сидели в штабном вагоне, почему-то именно сейчас было очень хорошо слышно, как гудят дизельные двигатели, набивая энергией накопители лаборатории. Этот равномерный гул, вопреки ожиданиям, не успокаивал, а, казалось, напротив, заставлял вслушиваться, чтобы быть уверенным, что все будет хорошо, что время не уходит попусту, и с каждой секундой финал всего предприятия становится все ближе. Выстрел снаружи заставил обоих замолчать и повернуть головы к окну, хотя оно было закрыто на ночь бронеставнем и задернуто изнутри плотной шторой. «Ну, вот и началось», — сказал Кудыкин и, нажав тангенту на рации, скомандовал. «Бронепоезд! Внимание! Тревога!» Через несколько секунд по громкой общей связи, которую включил Кудыкин, посыпались доклады о готовности. Полковник почти бегом рванул по лестнице на смотровую площадку. Следом шустро семенил Ломакин, за которым, в свою очередь, бесшумной тенью двигался Ложкин. К тому времени, когда они поднялись на крышу вагона, остатки ночной тишины уже вовсю раздирали короткие автоматные очереди с разных сторон. В полной темноте, лишь слегка разбавленной чуть более светлым небом, вокруг поезда вспыхивали длинные огненные факелы, направленные куда-то вовне. Иногда длинной пульсирующей строчкой, видимо, указывая цель, в сторону от состава уходил трассер. «Куда они стреляют?» — закричал на ухо Кудыкину профессор. «Я ничего не вижу!» Кудыкин, не отрываясь от массивного бинокля, предусмотрительно прихваченного из вагона, ответил. «У ребят чуть ли не поголовно приборы ночного видения. Хорошо экипированы». «А почему вы не отдаете приказ о начале обстрела?» — спросил Ломакин. «Ведь они же нас защищают. Надо же помочь!» «Я не понимаю, что происходит, профессор», — спокойно ответил Кудыкин, продолжая разглядывать поле боя в свой ночной бинокль. «Никто эти люди...» Ни как они сюда попали, никто их так хорошо снарядил, ни даже почему это вдруг мутанты сюда идут, как на запах свежего корма. А когда я не понимаю происходящего, то стараюсь не делать лишних телодвижений без крайней необходимости. — Так они же нас защищают, что тут думать? — удивился Ломакин, но полковник не удостоил его ответом. Тем временем ночной бой только набирал обороты. Со всех сторон уже раздавалась беспорядочная стрельба, хриплые команды и яростные рычания каких-то зверей. Бронепоезд, почти неразличимый в темноте, оказался буквально окружен огненными факелами выстрелов. Вдруг рядом со штабным вагоном появился человек и заорал вверх, потрясая автоматом. «Эй, вы, на поезде! Помогите хоть немного! За вас же умираем!» Кудыкин отдал по рации какую-то команду, и через несколько секунд над бронепоездом взмыли вверх и закачались на парашютах осветительные ракеты. Все пространство вокруг оказалось залито мертвенно-белым светом. И сразу стали видны люди, стоящие спинами к поезду, и оскаленные пасти наступающего со всех сторон зверья. «Это очень не похоже на обычное поведение мутантов», — громко сказал Кудыгин, явно адресуя свои слова Ломакину, но не поворачиваясь к нему. «Что скажете, Феоктист Борисович?» Далеко слева яркая вспышка озарила темноту, а следом грохнул взрыв. «Не факт, что в зоне сейчас вообще осталось хоть что-нибудь обычное», — ответил Ломакин. «По правде, появление гектаров земли из другого места меня впечатляет гораздо больше». «Товарищ полковник, может, подсобим огоньком?» — спросил кто-то по рации. «Огонь открывать только по моей команде», — жестко сказал Кудыкин. «Чего вы боитесь?» — спросил Ломакин. «Я не понимаю, где вы ждете подвоха? Если бы не эти сталкеры, то это зверье уже было бы здесь». «И что дальше?» — спросил Кудыкин, впервые отрываясь от бинокля. Свет догорающих ракет позволил Ломакину разглядеть недоверчивую ухмылку на лице командира бронепоезда. Затем ракета опустилась совсем низко, и поезд вновь затопила тьма, разрываемая время от времени лишь огнем автоматных очередей. «Ну, пришли бы, мут-собаки, к поезду, погрызли бы броню. Ну, пометили бы колеса у вагонов. Что с того? Какая нам печаль? Какой толк от этой бойни внизу?» «Да какая разница?» — поразился Ломакин. «Там, внизу, люди, которые за нас готовы умереть. А вы вместо помощи загадываете сами себе конспирологические загадки. Вас не учили в училищах военных, что человеческая жизнь бесценна?» «Профессор, вы лучше занимайтесь своей наукой», — раздраженно сказал Кудыкин. «А дешевое морализаторство оставьте телевизионным брехунам. Мне же позвольте делать свою работу так, как я считаю нужным». «Эй, на броне! Ну помогите же нам!» — заорали снизу. «Вы просто тупой солдафон», — с чувством сказал Ломакин. «Еще какой!» — не стал обижаться Кудыкин. Тем временем бой в темноте принимал все более ожесточенный характер. То там, то тут вспыхивали разряды аномалий, и тогда на секунду становились видны позиции людей и целые полчища мутантов. Сталкеры явно стояли в проходах между аномалий и стреляли по зверям только тогда, когда те подходили на расстоянии броска. Снова прогремел взрыв гранаты. «Старшим вагонов, слушай мой приказ», — сказал Кудыкин в рацию. «Выдать всему личному составу легкие бронежилеты. Немедленно!» «Бронежилет — это зачем?» — с упреком и удивлением в голосе спросил Ломакин. «Совсем не обязательно выпускать солдат наружу. Достаточно помочь нашим союзникам огнем». «Не знаю», — честно ответил Кудыкин. «Предчувствие у меня плохое». Жуткий рев раздался откуда-то из темноты, и ответом ему стали испуганные крики людей. Точно такой же рев прозвучал и с другой стороны. «Включить внешние прожектора по всему периметру», — скомандовал в рацию Кудыкин. Через несколько секунд яркие огни озарили пространство вокруг поезда, и стало видно, как испуганные люди выбегают из аномальных полей, умудряясь при этом не наступать на мины, и замирают спиной к броне вагонов. «Эй, на броне!» — заорал один из них, и Ломакин узнал в нем Дрына. «Пустите погреться, а то нас сейчас тут жрать будут!» «Товарищ полковник, тут народ собирается, а через аномалии зверье лезет, как ненормальные. Прикажите пустить людей!» «Чего вы боитесь, полковник?» — спросил Ломакин. «И вообще, у нас охраны стало меньше, а тут народ добровольно за нас жизнь кладет». «Вот это и странно», — сказал Кудыкин. Новый чудовищный рык из темноты заставил людей шарахнуться ближе к вагону. Вдоль насыпи появлялось все больше людей, периодически стреляющих куда-то в темноту, причем траекторию пуль было прекрасно видно по вспышкам аномалий. Судя по всему, большинство выстрелов не достигали цели. «Эй, на поезде!» — закричал кто-то из сталкеров внизу. «Вы там совсем от страха уже спятили!» В освещенное пространство рядом с поездом вдруг высунулась здоровая лохматая голова, схватила за руку ближайшего человека и рывком утащила в темноту. Толпа заорала на разные голоса, десятки автоматов разом ударили вслед зверюги, но торжествующий рев мутанта звучал словно издевательство над беспомощностью людей. «Хорошо», — не выдержал Кудыкин и включил рацию. «Сомов, слышишь меня?» «Слышу, товарищ полковник». «Освобождай свой вагон, переводи людей к соседям справа и слева. Потом лично проверишь, что оба тамбура заперты, впустишь отряд снаружи в вагон и по улице перейдешь ко мне в штабной. Все понял?» «Так точно. Только зачем тамбуру закрывать?» «Это приказ». «И еще. Оставь им на столе рацию». «Все понял, товарищ полковник. Разрешите исполнять». Незваные защитники, которых в итоге самих пришлось спасать, поместились в один вагон без особых проблем. Несмотря на то, что отряд был собран из самой разношерстной публики, приказы своего командира они выполняли беспрекословно, быстро и точно. Глядя на эвакуацию чужого отряда с поля боя, Кудыкин одобрительно кивал, признавая, что получил в качестве неожиданного подкрепления не какой-нибудь сброд, а вполне неплохих бойцов. Последние сталкеры из чужого отряда отходили спокойно и организованно, сдерживая плотным огнем прущую напролом массу мутантов. Теперь, когда звери начали появляться рядом с вагонами, освещения прожекторов хватало, чтобы разглядеть отдельных особей. Ломакин даже взялся перечислять вслух всех мутантов, которых сумел опознать, но в этот момент Кудыкин разрешил поддержать союзников огнем, и оба борта бронепоезда озарились дружными очередями тяжелых пулеметов, полностью заглушив зоологическую лекцию профессора. Сплошным потоком посыпались стреляные гильзы. Пороховая вонь забивала нос и горло, мешая дышать. Огненная метла отбросила все живое от вагонов обратно, в темноту, оставив десятки разорванных в клочья трупов. Последний из сталкеров забрался в вагон, и за ним с тяжелым лязгом закрылась бронированная дверь. Наступила тишина, в которой слышалось разочарованное рычание и жалобные повизгивания зверья, которое больше не лезло к вагонам. И гул работы дизельных двигателей, который все-таки нисколько не напугал мутантов. «Интересно, что ни одна из мин так и не сработала», — сказал Кудыкин, опуская бинокль. И добавил в рацию: «Убрать свет!» Прожекторы погасли, и в наступившей темноте стало вновь заметно слабое мерцание аномалий. «Эй, Дрын!» — сказал Кудыкин в рацию. «Как вы там устроились?» Никто ему не ответил, зато сержант Ложкин тихо сказал: «Смотрите». На крыше того вагона, куда забрались пришлые сталкеры, появилась темная тень. Без сомнений, это был человек, но вагон не был оснащен обзорной площадкой и лестницей, которая вела бы на крышу. Не успел никто среагировать, как рядом с первой тенью появилась вторая, и почти тут же третья. «Да они в окна на крышу лезут!» — ахнул Ложкин. Словно услышав его голос, человек на крыше повернул автомат, и яркая вспышка длинной очереди ослепила всех, кто стоял на площадке. Вокруг раздались резкие металлические удары, завизжали, рикошетируя пули. Ложкин бросился на Ломакина и сбил его с ног, а Кудыкин распластался на площадке, слепо нашаривая в кобуре пистолет. Впрочем, это была инстинктивная реакция, ведь под рукой у него было и более серьезное оружие. «Внимание, бронепоезд!» — крикнул он в рацию, и темные фигуры тут же принялись стрелять на звук его голоса. «Тревога! Пришлые оказались предателями! Огонь на поражение! Повторяю, разрешаю открыть огонь на поражение!» Где-то внутри вагона глухо простучал автомат. Ложкин уже столкнул Ломакина в люк и теперь тянул за ногу Кудыкина. «Пулемет неси!» — рявкнул на него полковник, дергая ногой. «Там, в сейфе! Сейф открыт!» Новая очередь прошила сверкающим трассером темное небо над головой. Кудыкин поднял руку с пистолетом и несколько раз выстрелил вслепую. Тяжелый шлепок внизу возвестил о встрече чьего-то тела с землей. Снова приглушенные стенками вагонов зазвучали автоматы. Готовый стрелять, Кудыкин приподнялся, чтобы оценить обстановку, и неожиданно получил сильный удар ногой в бок. Один из пришлых сталкеров умудрился незамеченным подобраться поближе и ринулся в рукопашную. От удара Кудыкина развернуло, но он успел сгруппироваться и превратить падение в полукувырок через плечо. И когда сталкер прыгнул за ним следом, пытаясь добить полковника прикладом, то нарвался на встречное движение, которым Кудыкин бросил себя вперед и вверх, навстречу противнику. Поднырнув под руку с автоматом, он головой ударил сталкера в лицо и буквально ощутил, как крошатся во рту зубы противника. А когда тот рухнул навзничь, добил его выстрелом из пистолета в грудь. И как раз в этот момент на краю вагона появились сразу три темные тени, готовые закончить начатое. Кудыкин прыгнул назад, понимая, что не успевает ни спрятаться, ни убежать, но надеясь, что еще успеет кого-то подстрелить. И чуть не провалился в люк, откуда как раз поднялся Ложкин с ручным пулеметом наперевес. Страшный на таком расстоянии огонь пулемета разметал темные фигуры, и хотя нападавшие тоже успели открыть огонь, все их трассирующие очереди ушли в небо. Ложкин сделал еще два шага, поднимаясь по ступенькам, закрыл собой Кудыкина и прямо с рук дал длинную очередь веером вдоль крыши вагонов. Судя по лихорадочной перестрелке внизу, бой шел уже сразу в нескольких вагонах. На крыше вновь появились темные тени, и Ложкин снова открыл огонь. В ответ засверкали вспышки, и вокруг снова начали раздаваться мощные и звонкие удары пуль о металл. Кудыкин заменил обойму в пистолете, высунулся из-за сержанта и за несколько секунд расстрелял все патроны. Где-то впереди в одном из вагонов гулко бумкнуло. Судя по всему, в ход пошли гранаты. «Вперед!» — приказал Кудыкин появившимся в люке солдатам и первым ринулся на крышу соседнего вагона, на ходу вставляя в пистолет очередную обойму. Под ногами, в вагонах, выстрелы звучали все реже, зато теперь можно было отчетливо слышать, как кричат сошедшиеся в рукопашной схватке люди. Перебравшись через вагон и оказавшись на следующем, Кудыкин заметил лезущего из окна на крышу человека. «Звание!» — крикнул он, направляя на человека пистолет. «Генерал!» — заорал тот, вынося вперед руку с обрезом карабина. «Разжалован!» — рявкнул Кудыкин и выстрелил чужаку в лицо. Слева выдвинулся Ложкин, и снова пулеметная очередь сбросила несколько ползущих наверх фигур. Стреляные гильзы веселым звонким ручейком скакали по броне вагона и сыпались вниз. Уже во всех вагонах раздавались одиночные выстрелы и хриплые вопли дерущихся людей. «В окна! Живо!» — скомандовал Кудыкин и лег на живот. «Продержи за ноги!» Солдат вцепился в лодыжки полковника, и тот, не раздумывая, скользнул на животе вниз и заглянул в открытое окно. Первым, что заметил в слабом мерцании аварийных светильников Кудыкин, были спины нескольких сталкеров, стрелявших по очереди в открытую дверь куда-то вдоль вагона. Полковник тут же направил на них пистолет и за пару секунд опустошил обойму. Несколько человек рухнули на пол и забились в конвульсиях, но как минимум двое развернулись и, еще не сориентировавшись, открыли огонь наугад. «Тени!» — заорал Кудыкин и спустя мгновение оказался на крыше. По голове текло что-то теплое и заливало глаза. Полковник обтерся рукавом, оглядел, насколько позволяла темень своих солдат, и жадно спросил: «Гранаты есть?» В соседнем вагоне вдруг началась отчаянная стрельба, словно несколько человек с автоматами стреляли наперегонки. «Есть!» — сказал один из солдат. «Вот!» «Оформи вагон!» — распорядился Кудыкин. Локин поднял пулемет и длинной очередью сбил сразу две темные фигуры на тепловозе. Солдат послушно лег на живот с гранатой в руке, второй держал его за ноги. Короткое движение вниз, словно они пытались ловить в ночи рыбу на гигантского живца, и в тот момент, когда хозяина гранаты втянули обратно на крышу, под ногами утробно бумкнуло, и тут же пронзительно закричали люди. «Вперед!» — крикнул Кудыкин и первым полез вниз, в окно. Ложкин сунул пулемет в руки еще подоспевшему из штабного вагона солдату и тоже заскользил на животе ногами вниз, стараясь сразу попасть в окно. Они шли по вагонам, готовые убивать, но оказалось, что в основном бой уже почти закончился. Будь в охране поезда обычные солдаты, все могло получиться иначе. Но огромная масса сталкеров, привыкших жить в постоянной опасности и регулярно получающих опыт боев, в том числе в помещениях, оказавшихся в охране, оказался нападавшим не по зубам. «Мне нужен пленный!» — кричал Кудыкин, переходя из вагона в вагон и убеждаясь, что разозленные неожиданным нападением и смертью товарищей сталкеры из охраны бронепоезда безжалостно перебили всех чужаков. Через полчаса, получив все доклады, Кудыкин, морщась от досады и непроизвольно трогая рукой забинтованную голову, подводил итоги. На бронепоезде потеряли 12 человек, и еще два десятка получили ранения. Чужаков вырезали добрых 7 десятков с хвостиком и повыбрасывали трупы на улицу, оставив лишь несколько тел для внимательного изучения поутру. А потом Кудыкин велел выставить часовых и обязал всех ложиться спать приказом. «Завтра у нас трудный день», — сказал он по общей связи. «Всем понадобится очень много сил. Приказываю спать, даже если очень сильно не хочется». За ночь топор так и не сомкнул глаз. Проснувшийся, лишь начало светать Костя, обнаружила его все так же сидящим по ту сторону от раскаленного шара аномалии. Марина спала рядом, свернувшись калачиком. Заметив, что Костя проснулся, топор помахал ему рукой и принялся будить Марину. Стоило отойти от раскаленной аномалии подальше, как сразу становилось понятно, что ночью заметно похолодало. Поэтому вскоре все трое стояли, протянув руки в сторону огненного шара, торчащего из обугленной, испекшейся в корку земли. «Завтрак сегодня не предусмотрен», — весело сообщил топор, — «что значительно сокращает время на сборы». «Нам бы сегодня найти проход в аномалиях, чтобы перейти на одну сторону, а потом придумать, как выбираться отсюда», — сказала Марина. Несмотря на то, что волосы ее были спутаны, одежда испачкана грязью, а лицо выглядело опухшим, говорила она спокойно и уверенно. «Мы забыли вчера сделать самое главное», — сказал топор. «Договориться на тот случай, если не сможем перейти на одну сторону». «Ничего страшного в этом нет. Костя уже вполне самостоятельный сталкер. Я тоже еще не все забыл. Поэтому, если в какой-то момент встретиться нам не удастся, просто начинаем самостоятельно выбираться наружу. По выходу ищем полковника Кудыкина и все излагаем ему. Мне он показался умным человеком, а полномочий у него, насколько я знаю, с прошлого года меньше не стало». «Я что-то пропустила?» — с недоумением спросила Марина, переводя взгляд с Кости на мужа и обратно. Есть подозрение, что наши доблестные ученые, проведя эксперименты со временем, запустили какие-то процессы внутри зоны, и она теперь пытается повторить эксперимент Ломакина с теми же последствиями, что мы испытали на своей шкуре год назад. «Не может быть!» — ахнула Марина. Только в этот момент в голове у Кости сложилось окончательное понимание того, о чем они ночью говорили с топором. «Погоди», — сказал он. «Ты что же, намекаешь, что все время с того момента, как Ломакин запустил свою установку, зона продолжает непрерывно повторять этот эксперимент?» «Не совсем. Мне кажется, что все началось еще с эксперимента Версоцкого, в котором Ломакин тоже принимал участие. То есть в то время, когда молодой сталкер Ромка Топор печально и бесславно заканчивал свою карьеру в зоне», — сказал Топор. «В таком случае все эти странности начались бы именно тогда», — возразил Костя. «А они и начались именно тогда», — сказал Топор. «Теперь-то для меня очевидно, что я стал одним из первых, над кем научный гений Версоцкого сыграл злую шутку». «Что-то не сходится», — сказал Костя. «Если зона повторяла этот эксперимент за Версоцким, должны быть и другие последствия». «Уверен, что они были. Просто тот эксперимент длился недолго, и поэтому все последствия оказались очень слабыми. Ломакин же поставил эксперимент с более высокими энергиями, да еще и запустил его несколько раз». «Но это же еще не значит, что зона повторяет его. Мальчики, что это?» Марина стояла к ним спиной и показывала на что-то позади топора. Костя присмотрелся и замер, ошеломленный увиденным. Даже в скупом освещении раннего утра заснеженный лес позади его друзей выглядел настолько же ярко и выпукло, как фонтан с водой посреди знойной пустыни. Это было невозможно в принципе, но не потому, что еще вчера никакого снега там не было, и даже не потому, что вокруг относительно небольшого участка леса все выглядело по-старому. Просто Костя еще ни разу не видел снега в зоне. «Обрати внимание», — сказал топор, внимательно разглядывая перемену в пейзаже. «Это не просто осадки на небольшом участке, что можно было бы списать на аномалию. Деревья под снегом, без листьев. Да и толщина стволов отличается от тех, что стоят без снега». «Чувствуете?» — спросила Марина. «Запах странный, словно пороховой гарью тянет. Но выстрелов я что-то не слышала». «Надо уходить. А то и сами можем под действие этой штуки попасть», — решил топор. «Смотри, Костя, вот тебе яркое подтверждение тому, что процесс действительно идет без участия людей. Если я прав в своих подозрениях, вот этот кусок леса попал сюда из другого места. В лучшем случае». «А в худшем?» — спросил Костя, уже догадываясь, каким будет ответ. «Из другого времени». Над голыми верхушками заснеженных деревьев поднялось черное пятно, и громкое карканье разнеслось над утренней тишиной. Как зачарованный, Костя проводил ворону взглядом. Ведь, судя по всему, это была первая птица над зоной за много лет. Утро наступило тяжелое и безрадостное. Большая часть выживших все еще спала, когда феоктист Борисович тихо поднялся с дивана в штабном вагоне и, стараясь не шуметь, отправился в лабораторию. После ночного боя повсюду виднелись пятна крови, а баррикада, которой накануне его сотрудники закрывали огромную дыру, оказалась по большей части разрушенной. Теперь прямо из лаборатории Ломакин видел несколько сотен метров буро-зеленого пространства с огрызком железнодорожных путей и стену леса, появившуюся на этом месте буквально вчера. Первым делом ученый проверил объем энергии в накопителях. Судя по всему, до уровня, после которого установку можно было запускать на полную мощность, оставалось гонять генераторы до самого вечера. Правда, к шуму дизелей феоктист Борисович уже начал привыкать. В углу кто-то закопошился. Ломакин со спугом отступил в сторону тамбура, но в этот момент кто-то оглушительно чихнул, и стало ясно, что это один из сотрудников лаборатории, рискнувший после всех событий ночевать здесь. И в этот момент Ломакин вдруг осознал, что остался без постоянного контроля в лице сержанта Ложкина. Мысль о том, что он может, наконец, заняться любимым делом без присмотра строгого сержанта, вдохновила феоктиста Борисовича на бурную деятельность. Быстро подняв своего сотрудника, Ломакин объяснил ему, что решением начальника экспедиции эксперимент решено начать раньше, чем планировалось. «Мы используем небольшую часть накопленной энергии, чтобы провести пробный пуск», — объяснил он покорно кивающему человеку. «Это отсрочит основной запуск на пару часов, но зато позволит нам провести его с более высокой точностью». «Можете не залечивать меня объяснениями», — флегматично сказал сотрудник. «Я целиком на вашей стороне, надеясь, что у вас хорошая долговременная память». «Моя долговременная память — самая долговременная среди всех руководителей, с которыми вам довелось работать», — весело отвечал Ломакин. «Ну что ж, для начала надо убрать вот эту груду мусора». Пока сотрудник разбирал остатки баррикады, Ломакин, не имея больше терпения ждать ни одной лишней минуты и опасаясь, что в любой момент Кудыкин или Ложкин хватятся его отсутствия, принялся собственноручно разворачивать излучающий элемент установки. А через несколько минут в вагон пришел еще один сотрудник, и работа пошла значительно быстрее. Вскоре, уже втроем, они втянули внутрь вагона усы антенны, которая должна была обеспечивать тонкий контроль за параметрами излучения, и принялись закреплять их вокруг излучающего элемента. Не прошло и часа с того момента, как Ломакин открыл глаза, а излучатель установки уже был выставлен параллельно остаткам железнодорожных путей, а в конфигурационный файл управляющей программы внесены необходимые изменения. Установка была готова к запуску. Заставив обоих сотрудников отойти в самый дальний угол лаборатории, Феоктист Борисович медленно положил руки на клавиатуру, глубоко вздохнул и решительно застучал по клавишам. Установка загудела, индикаторы на приборной панели стали наливаться зеленым, сигнализируя о переброске энергии из накопителей в стартовый буфер установки. Вокруг стержня излучателя появилось легкое зеленоватое гало. Воздух в проеме, сквозь который отлично просматривался лес и остатки дороги, поплыл, искажая пропорции, и вдруг Ломакин понял, что никакого леса перед ними нет, и он снова видит огромное пустое пространство с колеей железной дороги, уходящей вдаль. «Смотрите!» — сказал он сотрудникам мгновенно севшим голосом. «Смотрите же!» Он боялся, что вернувшаяся чудесным образом дорога снова пропадет, но сквозь дыру по-прежнему и даже все лучше и отчетливее виднелся тот пейзаж, которому здесь было и место. Ломакин быстро посмотрел на приборы. Судя по всему, в таком режиме установка тратила примерно столько же энергии, сколько давали генераторы. Сотрудники тем временем включили внешние камеры по всему периметру вагона и вывели на экраны компьютеров почти полную панораму. Сомнений больше не осталось. Дорога позади поезда точно так же вернулась на место, словно ничего не происходило. «Шеф», — сказал один из сотрудников, — «а если мы отключим установку, какая из реальностей останется?» «Нет никаких реальностей», — торжественно провозгласил Ломакин. «Это просто обман зрения. Мираж. Я думаю, что мы можем просто ехать вперед». «Мне вчера один такой обман зрения чуть ножик в живот не воткнул», — проворчал один из сотрудников. «Спасибо Кудыкину, что велел заранее броники пододеть». «Кто были эти сталкеры, мы еще узнаем», — твердо сказал Ломакин. «Их трупов у нас осталось немало. Все изучим досконально». «Извините, шеф, забыл вам сразу сказать», — смущенно ответил сотрудник. «Но трупов нет». «Как нет?» — вскинулся Ломакин. «Куда делись?» «Не знаю, шеф. Их ночью в том же вагоне сложили, куда всю эту банду запускали. А сегодня там только какие-то черные грязные лохмотья». «Чертовщина!» — с досадой сказал Ломакин. «Но ничего, значит, лохмотья изучим. Правда, я теперь уже не очень уверен, что это мираж. Надо, чтобы кто-нибудь вышел и эту вновь появившуюся дорогу проверил». Лязгнула дверь, ведущая в тамбур. На пороге появился полковник Кудыкин. За его плечом маячил сержант Ложкин. «Что здесь происходит, профессор?» — строго, но весело спросил Кудыкин. «Что за колдовство вы здесь устроили? Наблюдатели сообщают, что дорога снова появилась в обоих направлениях». Ломакин коротко рассказал о результатах несанкционированного опыта, чем привел Кудыкина в состояние задумчивости. «И что же теперь делать, профессор?» — спросил он, потирая подбородок. «Вы вчера говорили, что от расстояния зависит количество необходимой энергии. Значит, если мы поедем вперед, копить придется меньше, а повторить эксперимент на полной мощности получится раньше». «Если мы сможем ехать вперед, то безусловно», — подтвердил Ломакин. «Но мы пока другой вопрос пытаемся решить. Что будет, если мы отключим установку? Есть шанс, что дорога снова исчезнет, и повторить ее возвращение мы не сможем». Кудыкин внимательно посмотрел на Ломакина, потом перевел взгляд на его сотрудников. «Если мы едем вперед, а энергии для запуска будет требоваться меньше, то никакого вопроса нет. Не выключайте установку. Я сейчас отправлю людей проверить, насколько это все реально, и можно будет попробовать осторожно тронуться». «Не возражаю», — кивнул Ломакин. «Только остальных моих людей сюда пришлите. И, надеюсь, теперь мне можно производить манипуляции с оборудованием без тщательного контроля со стороны доблестного сержанта Ложкина?» «Извините, сержант, ничего личного, но мне кажется, что в этом нет ни малейшего смысла». «Сержант Ложкин будет теперь при мне», — успокаивающе сказал Кудыкин. «Занимайтесь, настраивайте все как надо. Ориентировочно через час отправляемся». «Отлично», — сказал Ломакин, когда за полковником закрылась дверь. «У нас есть не меньше 40 минут на углубление эксперимента. Необходимо обеспечить полную запись всех параметров установки, показания средств контроля, записи камеры наблюдения». Костя медленно продвигался среди самого настоящего бурелома, тщательно проверяя дорогу длинной гибкой веткой, выломанной из необычно широко разросшегося куста. Несколько тяжелых сучков лежали у него за пазухой, и когда он начинал сомневаться, стоит ли идти в ту сторону, куда дотянуться веткой не получается, кидал деревяшки, следя за тем, как они летят. Оказалось, что, имея кое-какой опыт за плечами, идти даже по такому опасному участку без специального снаряжения не намного сложнее, чем в полном обвесе с детекторами, защитной одеждой и мультиспектральными очками-фильтрами. Да, приходилось гораздо чаще останавливаться и обдумывать следующую цепочку шагов. Да, иногда не помешал бы изолирующий противогаз или, на худой конец, самый простецкий респиратор, способный отсечь аммиачную вонь, испускаемую некоторыми ловушками. Но в целом, к огромному своему удивлению, Костя вдруг понял, что прекрасно обходится без всего того, что традиционно впаривалось ушлыми торговцами новичкам как необходимый минимум для выживания в зоне. Аномалий было по-прежнему много, но подспудно у него вызревало ощущение, что границы этого гигантского скопления уже где-то совсем недалеко. С одной стороны, это означало, что вскоре он сможет двигаться быстрее и хоть немного отдохнет от постоянного напряжения. С другой, вызывало серьезную озабоченность из-за необходимости определяться с дальнейшими действиями. Ведь уже несколько часов он не видел Марину и топора, с которыми давно разошелся в разные стороны из-за сплошного ковра небольших по размерам, но чрезвычайно активных тянучек, из-за которых уже даже начали гибнуть деревья на этом участке леса. Обходить пришлось, забирая далеко в сторону, а когда топор мелькал среди древесных стволов в последний раз, направлялся он в совершенно противоположном направлении, пытаясь обойти поле тянучек с другой стороны. Сколько потом Костя не кричал и не пытался вернуться к прежнему маршруту, товарищи так больше и не давали о себе знать. Оставалось только одно — искать способ покинуть зону самостоятельно. Но сама мысль о том, что он выйдет за периметр, а топор и Марина останутся в зоне, порождала тревогу на грани с отчаянием. Вскоре в воздухе повис запах сырости металла. Вооружившись двумя длинными ветками, Костя теперь старался идти предельно осторожно, ведь любая странная вещь в зоне почти всегда оборачивалась неприятностями с летальным исходом. Когда же клочья серебристого тумана заскользили меж деревьями, нервы и вовсе сжались в тугой комок. Костя осторожно запустил руку за пазуху, нащупывая пистолет с единственным патроном, но потом устыдился своего порыва. В текущей ситуации это оружие могло пригодиться только для предельно быстрого решения вообще всех проблем. Впрочем, туман, затянув было все видимое пространство, почти сразу начал рассеиваться, унося вместе с собой и страхи перед неизвестностью. Костя заметно приободрился и даже ускорил шаг. а вскоре он наткнулся на старые рельсы. Некогда железная дорога шла по насыпи, но с тех пор прошло, вероятно, много времени, и теперь от насыпи остался лишь небольшой продолговатый холмик, возникший вдруг поперек того направления, в котором шел опер. Шпалы давно прогнили, покрылись зелеными пятнами мха и лишайника и мало отличались по внешнему виду от грунта, зато рельсы прекрасно сохранились и матово блестели темным металлом без малейшего пятнышка ржавчины. Помня давнишние наставления топора о том, что рядом с насыпями аномалии становятся гораздо активнее, Костя осторожно приблизился к уцелевшим железнодорожным путям. Неподалеку действительно хватало следов аномальной активности, что некогда бушевало здесь с безудержной силой, но с тех пор, очевидно, прошло слишком много времени, и теперь можно было подойти к рельсам почти беспрепятственно. Постояв немного рядом с двумя металлическими полосками путей, уже почти сравнявшихся с землей, но все равно еще немного выпирающих вверх, Костя, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, вдруг уселся на рельс, как когда-то в далеком детстве. Наверное, это было небезопасно. Ведь с одной стороны дорога уходила в непроходимую стену аномального скопления, но почему-то именно сейчас Костю это не волновало совсем. На душе вдруг стало спокойно и светло. Все тревоги ушли на задний план, а глаза невольно обратились вверх, где верхушки величественных сосен подпирали серое небо. Легкий ветерок унес в сторону неприятные запахи, исторгаемые расположившимся неподалеку вулканчиком. Вдруг Косте почудилось, что он чувствует легкую вибрацию, идущую от рельса, на котором он сидел. Это было практически невозможно. По старой дороге не мог идти поезд, да еще сквозь аномальные поля. Но рельс вполне ощутимо подрагивал, и Костя торопливо поднялся на ноги. В конце концов, он и сам год назад ездил на поезде по зоне и считал в то время, что ничего удивительного в этом нет. Правда, сколько он ни смотрел вправо и влево, ни малейших признаков большой движущейся по рельсам машины так и не заметил. А рельсы уже издавали слабый гул, точно по старым путям и впрямь шел поезд. Костя на всякий случай сделал несколько шагов назад и почти сразу же увидел электрический разряд между рельсами, неспешно скользящий со стороны скопления аномалий. Белая ветвящаяся дуга, с громким треском проплывшая мимо Кости, оставляла на рельсах полосы блестящего металла и широкий дымный след. Глядя вслед удаляющейся аномальной молнии, Костя несколько секунд колебался, а потом, решившись, повернулся и зашагал вдоль рельсов вслед удаляющемуся треску, шипению и яркому белому свету. В конце концов, такое странное проявление аномальной активности могло напугать всевозможных мутантов и снять тем самым одну из наиболее серьезных угроз для человека. Но основная причина заключалась, конечно, не в этом. Костя не хотел себе в этом признаваться, но железная дорога казалась ему надежным проводником, благодаря которому он сможет очень быстро добраться до периметра. Хотя умом понимал, что старые железнодорожные пути могут вести куда угодно и оборваться в любой момент. Не особо доверяя первым выводам, Костя продолжал тщательно проверять дорогу перед собой, но чем дальше он двигался, тем очевиднее становился тот факт, что между рельсов аномалий нет, а значит и общий принцип относительной безопасности путешествия по старым железнодорожным путям оставался верным и здесь. Правда, электрический разряд между рельсами, за которым следом он, собственно, и шел, внушал определенный страх. Но, во-первых, его бы он услышал заранее, а во-вторых, отойти в сторону с дороги мобильной аномалии не составило бы ни малейшего труда. Понемногу стало отпускать то нервное напряжение, что владело сталкером уже больше суток. За ним никто не шел по пятам, не пытался убить, а ловушки больше не грозили в случае неверного шага немедленной мучительной смертью. И постепенно Костя начал обращать внимание уже на почти привычные глазу странности окружающего пейзажа. Прежде всего, в глаза бросалась совершенно неестественно пестрая картинка, словно бы сложенная балующимся ребенком. Правда, элементами в этой пестрой мозаике выступали живые деревья. Ведь помимо привычного, смешанного, темно-зеленого леса зоны, Костя отчетливо видел и высоченные белые березы с шапками желтых листьев, и яркую зелень молодых листьев тоненьких осин, и совершенно голые ветки деревьев, определить название которых он затруднился, но зато разглядел темные полосы на коре от воды, в которую превратился растаявший снег. Причем весь этот древесный зоопарк не был хаотично перемешан, а представлял собой небольшие куски земли неправильной формы, имеющие в поперечнике вряд ли больше сотни метров, заполненные каким-то одним видом деревьев. Большое темное пятно впереди Кость сперва принял за толстое дерево. Ведь сама мысль о том, что здесь может откуда-то взяться поезд, казалась ему немыслимой, несмотря на то, что шагал он вдоль железной дороги. Тем не менее, темное пятно оказалось задней частью вагона. Как только Костя осознал этот простой факт, мир вокруг мгновенно утратил свою сказочность, налился тяжелой реальностью и ощетинился десятками самых разных угроз. Костя немедленно присел на корточки и замер, вслушиваясь в особенную тишину зоны. С одной стороны, все было логично. Вагон стоял там, где и должен был стоять, на рельсах. С другой, Костя на своей шкуре убедился, что ничего особо фантастического в самом факте нет. Помимо экспедиций, организуемых учеными, в зоне, как выяснилось, даже бандиты сумели организовать небольшое железнодорожное движение. Правда, единственный бандитский тепловоз был давно уничтожен, а бронепоезд полковника Кудыкина стоял на приколе до тех пор, пока не будут установлены все последствия работы установки профессора Ломакина. Но раз поезда могли появиться посреди зоны дважды, ничто не мешало кому-то организовать и еще один состав. Тем более, что знакомые сталкеры как-то даже предлагали Косте вложиться в задумку мобильного хранилища артефактов на базе железнодорожной вагонетки. Может, он как раз на него и наткнулся? В абсолютной тишине не было слышно ни одного подозрительного звука. Все пространство вокруг пути поросло густым подлеском, лучше любых других признаков доказывая, что аномальных скоплений поблизости нет. Костя сделал несколько осторожных шагов вперед, внимательно разглядывая заднюю часть вагона и пытаясь определить, кому он мог принадлежать. Ведь, несмотря на непростую ситуацию, сталкиваться с еще одной бандой не хотелось ни при каких условиях. Вагон, судя по всему, служил когда-то для перевозки грузов. Его дощатые, крашенные в красно-коричневый цвет борта, были покрыты грязью и копотью. В принципе, вагон мог здесь стоять с незапамятных времен, а тот факт, что он до сих пор не развалился на гнилые деревяшки, мог запросто объясняться необъяснимыми вещами, довольно часто наблюдаемыми в зоне. Правда, было маловероятным, что за столько лет сталкеры не обнаружили такое сокровище и не устроили в нем хотя бы временное жилье. И хоть о подобной времянке Костя ни разу не слыхал, надежда найти в ней запас еды и зажигалку с запасом топлива для костра заставила его позабыть обо всем. Быстро пройдя остаток пути, он оказался прямо перед лесенкой, ведущей на крышу вагона. Покидал на всякий случай веточки и камешки, бросил пару раз веером горсть сухой земли. Ни малейших признаков того, что где-то рядом поселилась какая-нибудь аномалия, заметно не было. И тогда, больше ни о чем не задумываясь, он полез по лестнице наверх. На крыше вагона можно было и посидеть в относительной безопасности, и осмотреться по сторонам как следует, а то и просто отдохнуть, даже если окажется, что вагон никем не используется и просто гниет посреди леса. Да и обходить вокруг было опаснее, чем посмотреть на все возможные угрозы сверху. Но до крыши он так и не долез. Остановился на верхней ступеньке и замер, забыв о том, что можно сделать еще одно усилие и оказаться на самом верху. Потому что вагон, который он мысленно уже считал почти своим и даже начал обдумывать, как его можно использовать, оказался хвостом поезда, длинного военного эшелона. От неожиданности у Кости даже дыхание перехватило. С того места, где он стоял, прекрасно просматривалась длинная цепочка товарных вагонов и платформ, а начало поезда терялось в белесой дымке и сплетении ветвей, склонившихся над эшелоном деревьев. Несколько секунд в голове не было ни одной мысли. То, что он видел собственными глазами, просто не укладывалось в голове. Даже если здесь когда-то действительно был брошен военный эшелон, что само по себе уже звучало как бред, за годы, прошедшие с момента возникновения зоны, его однозначно должны были уже найти и разграбить, и начать использовать как огромную перевалочную базу. Но тогда Костя непременно знал бы о ней, ведь объект такого размера не просто замаскировать даже в лесу зоны. Немного освоившись, сталкер все-таки поднялся на последнюю ступеньку, осторожно пощупал темную, непонятно чем покрытую поверхность ногой, опасаясь провалиться сквозь прогнившие доски, и только после этого шагнул на крышу вагона. Даже теперь, когда он твердо стоял на ногах, от масштабов увиденного у него начинала кружиться голова. Ведь, судя по всему, на нескольких хорошо различимых между вагонами платформах стояла затянутая брезентовой тканью боевая техника. В полной тишине посреди безлюдного леса поезд смотрелся грозно и печально. И очень опасно. Ведь если, несмотря на запредельную ценность, возле такого объекта никого до сих пор не было, значит, тот, кто его увидел, просто не мог о нем ничего рассказать. В принципе. Костя в страхе присел, пытаясь оценить угрозу, и на всякий случай стал медленно отползать обратно к лестнице. Следовало тщательно обдумать, что делать дальше, но самым оптимальным теперь казалось быстро спуститься на землю, вернуться по рельсам на пару сотен метров назад и обойти поезд стороной. Секунды ползли за секундами. Ничего опасного не происходило, и Костя начал успокаиваться. В конце концов, страх всегда был самым худшим советчиком. Очевидных угроз заметно не было, а по косвенным признакам, вроде обильной растительности вокруг состава, можно было предположить, что от поезда не исходит и невидимых человеческих глазом опасностей, вроде радиации или какой-нибудь отравы. «Надо успокоиться и тщательно все обдумать», — вслух подумал Костя и решительно уселся на крыше. Звук собственного голоса хоть и прозвучал неожиданно громко, но зато развеял страхи. Масса деталей, на которые он раньше не обратил внимания, теперь давали новую пищу для ума. Ни вагон, на котором он сидел, ни весь поезд не выглядели простоявшими в этом месте много лет. Ни малейших следов разрушения от времени, никаких пятен зеленого мха, который прекрасно себя чувствовал даже в пропитанных радиацией местах. Вместе с тем, поезд сам по себе выглядел очень старым, а значит, вряд ли мог оказаться здесь недавно, даже если бы Костя мог поверить, что военные решили продолжать эксперименты Ломакина, загоняя в зону эшелон с военной техникой. Но стоило допустить, что эшелон попал сюда из-за последствий, которые вызвали эксперименты Ломакина, как многое уже можно было объяснить. Например, если на секунду поверить в то, что странный эффект, способный переносить с места на место даже аномалии, мог откуда-то принести кусок земли вместе с деревьями, железнодорожными путями и военным эшелоном, то все сразу становилось логичным и понятным. Кроме разве что отсутствия людей. С другой стороны, что делать людям в поезде, который вдруг оказался неизвестно где и неизвестно как? Побегали вокруг в панике, да и двинулись наугад по лесу. А что могло случиться дальше, лучше даже не додумывать. Но тогда это значило, что Костя нашел самое настоящее сокровище. И хотя он не мог унести его с собой, информация о нем в любой крупный сталкерский клан могла принести очень большие дивиденды. Костя никогда не чувствовал какой-то особой власти денег над собой и всегда легкомысленно относился к утекающим сквозь пальцы финансам, но при мысли о том, на что он может рассчитывать, если первым принесет информацию о брошенном военном поезде посреди зоны, у него слегка закружилась голова. Но так же быстро, как пришла, эйфория начала улетучиваться. «Жадность и страх — самые худшие советчики», — сказал он сам себе то, что вдалбливали ему в клане новичков опытные сталкеры. «Если зона тебе что-то дарит, значит, начинай проверять, на месте ли руки, ноги и голова». И хотя в предчувствии огромного богатства все эти сталкерские поговорки казались старческим ворчанием про непутевую молодежь, Костя окончательно решил, что осматривать поезд не станет, и постарается как можно быстрее от него уйти. Можно потом попробовать заработать на сливе информации, но сперва надо добраться живым до периметра. Он легко поднялся с места и начал спускаться по лестнице, но стоило ему опуститься на одну ступеньку, как тишину разорвал мощный железный лязг. Это было настолько внезапно и жутко, что Костя облился холодным потом и замер, вцепившись в лестничную перекладину. Такой звук мог бы издать резко открытый металлический люк. Но кто мог так беззастенчиво вести себя посреди зоны? «Выходи! Строится!» — закричал кто-то с надрывом в голосе, и Костя от неожиданности чуть не свалился с лестницы. «Все! Ты! Сюда! Стоять!» И дело было не в том, что он никак не ожидал услышать рядом с явно покинутым поездом военную команду. Звучал голос очень странно, совсем не по-военному. Словно команду отдавал человек, только недавно научившийся говорить. Совершенно не кстати вдруг вспомнились рассказы старых сталкеров о поезде-призраке, который до сих пор ездит по зоне. Быстро поднявшись обратно, Костя буквально распластался на крыше, медленно подполз к ее краю и осторожно посмотрел вниз. В нескольких десятках метров от него из открытого товарного вагона медленно выбирались люди. Выглядели они какими-то заторможенными и вялыми. Удивительно, но часть из них была облачена в новенькую армейскую форму, а часть — в самую обычную одежду, которую охотно носили и сталкеры, и жители призонных населенных пунктов. Наличие военных и гражданских в одном товарном вагоне не укладывалось ни в какую картину, и Костя просто продолжал наблюдать. Командовал всей этой дикой командой огромных размеров звероподобный сержант. Двигался он пошустрее остальных, но тоже выглядел каким-то сонным или больным. Начиная отдавать команды, он сперва широко разевал рот и таращился вокруг выпученными глазами, а потом, подвывая, выкрикивал слова по одному. А люди вроде бы и слушались его, но как-то странно, похоже, не столько выполняя команды, сколько подчиняясь повелительным интонациям в голосе сержанта. Пораженный увиденным до глубины души, Костя пропустил тот момент, когда сержант начал расставлять вокруг поезда боевое охранение, а увидев разбредающихся во все стороны людей с автоматами, слишком поздно сообразил, что оказался внутри самого настоящего оцепления. Скорость смены обстановки ошеломила его. Еще совсем недавно он шел по лесу и надеялся лишь живым добраться до периметра. Потом сидел на вагоне брошенного поезда, пытаясь прицениться к свалившемуся на голову богатству. А теперь прятался, не зная, что лучше — получить пулю от одного из неадекватных людей, отцепивших поезд, или пойти сразу сдаться звероподобному сержанту с риском получить пулю от него. И это в лучшем случае. Сержант тем временем продолжал уныло выкрикивать команды, и все больше людей вовлекалось в медленные и даже кажущиеся хаотичным, но постоянные движения. Часть из них, не торопясь, полезла на платформы и принялась снимать брезент с техники. Десяток человек принялись методично открывать все вагоны подряд и выбрасывать оттуда какие-то вещи и ящики. С другой стороны, донеслись методичные удары по металлу, впрочем, никого не побеспокоившие. В целом, если бы Костя не видел, как все начиналось, издалека картина могла бы показаться, если не идиллической, то вполне нормальной. Ну, стоит себе военный эшелон, ну, работают люди, ну, выставили охрану, что такого особенного? Людей на поезде тем временем становилось все больше. Часть из них возилась с техникой на платформах, часть бесцельно бродила по крышам вагонов или поднимала наверх какие-то железки, а некоторые просто наблюдали за лесом. Теперь Костю в любой момент могли обнаружить, поэтому он потихоньку отполз в сторону лестницы, быстро спустился и нырнул под вагон. Укрывшись за колесами, сталкер наконец ощутил себя в некоторой безопасности. Ведь никто из странных людей пока под вагоны не лез, и здесь некоторое время можно было оставаться в безопасности. Мимо вагона, шаркая, словно старик, двигался человек в армейском камуфляже. Костя отчетливо видел высокие шнурованные ботинки и покачивающийся в такт шагам приклад автомата. Вдруг нога у солдата подвернулась, и он тяжело упал на четвереньки. Рядом тяжело стукнул о землю автомат. Костя с ужасом смотрел на человека, который, постояв пару секунд в недоумении, тряхнул головой и начал подниматься. Несколько пальцев на правой руке у него оказались сломаны и загнуты под неестественными углами, но солдата это, казалось, не обеспокоило. А когда он на мгновение повернул голову в сторону Кости, тот увидел пустой взгляд биологической куклы, а не человека. Если бы не осмысленная суета вокруг поезда, Костя бы подумал, что его экипаж взял под контроль кукловод. Уж больно характерным было лицо солдата, которое Костя смог рассмотреть с близкого расстояния. Ведь, несмотря на относительно небольшое время, проведенное в зоне, Костя успел насмотреться на зомби. Но кукловоды никогда не занимались охраной, ремонтом или модернизацией чего-либо. Несмотря на мощные ментальные способности, разумная деятельность этих тварей стремилась к нулю. Максимум, на что они были способны, заставить подконтрольных существ собрать ветки и листья для оборудования мягкого гнезда. Да и не могли кукловоды держать под контролем такое количество людей одновременно. Солдат тем временем продолжал подниматься на ноги, и взгляд Кости упал на лежащий совсем рядом с рельсами автомат. Риск, конечно, был велик, но желание иметь оружие возобладало. И Костя, высунувшись из-под колеса, схватил автомат, а потом быстро нырнул обратно, с ужасом ожидая криков, а то и выстрелов. Но снаружи ничего не происходило, и, переведя дыхание, он рискнул выглянуть наружу. Солдат, которого он лишил оружия, продолжал свой неспешный путь в сторону леса, даже не заметив, что в руках у него больше ничего нет. Костя перевел дух, отстегнул магазин, убедился, что в нем есть патроны, понюхал ствол. Судя по всему, из автомата не стреляли. Теперь можно было прорываться в лес. Вряд ли странный кукловод погонит своих зомби в погоню. А если бы и погнал, догоняльщики из зомби хуже, чем никакие. А потом в голову ему пришла и вовсе странная мысль. Зомби-наблюдатели могли поднять тревогу, если бы заметили приближение противника откуда-то снаружи оцепления. Если же Костя с автоматом в руках будет неторопливо бродить вдоль вагонов, вряд ли кто-то обратит на него внимание. Оставался риск встречи лицом к лицу с кукловодом, но и здесь у Кости было преимущество внезапности. А 30 новеньких блестящих патронов в магазине после почти суток блужданий практически безоружным по лесу придали ему такой уверенности, словно у него вдруг появилась невидимая, непробиваемая защита. Еще немного поколебавшись, Костя вылез из-под вагона, мысленно обещая себе, что как только увидит удобное место отхода, спокойно и неторопливо уйдет в лес. Увидев заодно все, что происходит рядом с эшелоном, и разобравшись, чем занимаются зомби на платформах с военной техникой. Несколько секунд он стоял неподвижно, опасаясь, что его рассуждения окажутся неверны, и сейчас кто-то из зомби поднимет тревогу. Но все, кого он видел, продолжали заниматься своими делами и не обращали на нового охранника ни малейшего внимания. Тогда сталкер положил автомат на руки так, чтобы можно было в случае угрозы сразу открыть огонь, и медленно зашагал к голове поезда, стараясь имитировать неуклюжую походку зомби. Насколько это имело значение, он не знал, равно как не имел представления о том, как анализируют происходящие вокруг существа, захваченные кукловодом, но решил, что в его ситуации лучше будет вообще ничем не выделяться. На него действительно никто не обращал внимания. Даже когда рядом один за другим прошли два человека, и Костя напрягся в ожидании разоблачения, не произошло ровным счетом ничего. Миф о том, что зомби моментально чувствуют чужака и обращают на него внимание кукловода, рассыпался в пыль прямо на глазах. Тем не менее, Костя продолжал осторожничать и шел только вдоль вагонов, стараясь не отходить слишком далеко в сторону, чтобы в любой момент успеть нырнуть под поезд и убежать в лес с другой стороны от состава. Вскоре он все тем же неторопливым шагом добрел до платформы и остановился озадаченный. Два человека уже стащили с техники и теперь неловким движением пытались свернуть непослушный брезент. На платформе Костя ожидал увидеть бронетранспортер, танк или гусеничный тягач, но вместо этого обнаружил там две бронированные машины, отдаленно напоминающие танк, но похожие на грозную технику не больше, чем обрезлый дворовый котенок походит на льва. Кургузая пушченка, нелепые обводы и не очень-то качественно сделанные катки и гусеницы наводили на мысли скорее о подготовке к масштабной ролевой игре, нежели о настоящем военном эшелоне. Целый поезд ролевиков? Мысль выглядела настолько абсурдной, что любой горячечный бред по сравнению с ней мог считаться абсолютно достоверной информацией. Погрузившись в размышления, Костя почти забыл о том, где находится, и продолжал потихоньку двигаться вперед. На следующей платформе он снова увидел точно такие же танкетки, что даже для самых богатых ролевиков было, пожалуй, слишком круто. На третьей же платформе стоял самый настоящий танк, В отличие от танкеток, выглядел он абсолютно новым и свежепокрашенным, а его контур показался Косте знакомым. Продолжая медленно брести вперед, сталкер раз за разом пытался вспомнить, где видел эти угловатые формы, но лишь добравшись до конца очередного товарного вагона, вдруг вспомнил. Такие танки он видел много раз в детстве. В кино. Поезд съемочной группы? На фоне прочих мыслей это казалось уже не такой абсурдной. Нестыковки все еще были, но если принять во внимание все, что творилось с зоной в последние месяцы, и допустить перемещение больших объектов во времени и пространстве... Внезапно Костя осознал, что кто-то смотрит на него сбоку. Оттуда, где между вагонами образовалось небольшое пространство, плохо просматриваемое снаружи. Пристальный взгляд был настолько угрожающим, что Костя не посмел поднять автомат, лишь медленно, чтобы резким движением не спровоцировать нападение, повернул голову. Прямо ему в лицо смотрел пистолет. А хозяин пистолета показался Косте смутно знакомым. Лысый, лицо сморщенное, бельмо на глазу. Взгляд сам собой скользнул вниз. На руке человека не хватало пальцев. «Хантер!» Костя не думал, что, находясь в окружении зомби и рискуя в любой момент встретить кукловода, может испугаться еще сильнее. Но оказалось, что обнаружить в таком месте врага, которому явно не терпится свести счеты, еще страшнее. Внутри все похолодело, а сердце, казалось, даже перестало стучать в груди. Опер сухо сглотнул. Хантер смотрел на него ненавидящими глазами, и лицо его, искаженное в жуткой гримасе, обещало нечто настолько ужасное, рядом с чем даже смерть казалась легким выходом из положения. «Боишься?» — злобно прошипел он. Костя мелко закивал, не в силах вымолвить ни слова. А Хантер вдруг шагнул вперед, схватил его за ворот куртки и рывком втянул в пространство между вагонами. «Значит, не зомби!» — с облегчением в голосе сказал он, и вдруг, уронив голову Кости на плечо, затрясся в беззвучных рыданиях. Если бы все зомби вокруг принялись танцевать танец маленьких лебедей, опер и то удивился бы меньше. Он стоял, уставившись в стену вагона, и понимал, что окончательно и бесповоротно сходит с ума. Хантер, жестокий бандит, устроивший годом ранее нападение на бронепоезд с учеными, а всего сутки назад собиравшийся убить и топора, и самого Костю, плакал, как ребенок, совершенно не стесняясь и, казалось, даже уже ничего не боясь. «Хантер», — сказал Костя, наконец пытаясь зацепиться за реальность, — «откуда ты здесь взялся?» «Тихо!» — отрываясь от плеча, зашипел на него бандит. Лицо его было мокрым от слез, но теперь его хотя бы не искажала та жуткая гримаса злобы, которую Костя увидел несколько секунд назад. «Если они услышат, это конец», — сказал Хантер, испуганно вжимая шею в плечи. «Давай под вагон», — решительно сказал Костя. «Они туда не заглядывают, а если и заглядывают, то не видят ничего и не слышат». Хантер послушно полез за ним и, следуя примеру Кости, уселся спиной к колесу вагона. «Ты смотри за мою спину», — сказал Костя, устраиваясь с комфортом напротив, — «а я буду смотреть за твою. Если кто пойдет, подаем знак и молчим. Людей тут, как понимаю, все равно нет. Одни зомби». «Бежать надо», — сказал Хантер. «Только сперва убить одного гада. Все из-за него». «Можешь рассказать по порядку», — потребовал Костя. «Заняться нам все равно нечем пока, а так хоть обстановка будет ясна». «Кто бы мне сказал сутки назад, что буду в жилетку плакаться липовому оператору?» «Ни за что бы не поверил», — сердито буркнул Хантер. «Я не липовый, а самый настоящий оператор», — сообщил Костя. «И если бы не ты, никогда бы не оказался ни здесь, ни в твоем лагере». «Что за фигня?» — вскинулся Хантер, вглядываясь в лицо Кости. «У меня с памятью порядок. Не было тебя среди моих пленников никогда». «Не было», — согласился Костя. «Но вся моя жизнь из-за тебя кувырком пошла. Может, расскажу когда-нибудь, но та история не настолько интересна, как твоя. Еще вчера днем ты командовал целой бандой. Что случилось?» «После того, как вы убегли, — сказал Хантер, — все и началось. Так что считай, что ты мне отомстил. Это из-за тебя моя жизнь наизнанку вывернулась». Он немного помолчал, словно припоминая подробности, и принялся рассказывать. «Нас обманули, хлопцы», — сказал Хантер, глядя, как исчезают среди деревьев все трое беглецов. «Я не понял еще, что это за подстава была, но кто-то мне за нее конкретно ответит». И приставил пистолет к голове Колыча. «Говори, сука, кого к нам в лагерь привел?» «Да мне-то откуда вы знать?» — завопил испуганный Колыч. Но в спину ему тут же ткнули обрезом, и он замолчал, осознав, что толком оправдаться-то ему и нечем. «Ну скажи, сколько тебе заплатили?» — вкрадчиво спросил Хантер, глядя Колычу прямо в глаза. «Скажи, и умрешь быстро и без мучений. А не то долго смертушку ждать придется». «Да я ж только инструкции выполнял», — горячо сказал Колыч. «Все сделал, как ты велел, точь в точь. Пришел раньше, посмотрел, чтобы без хвоста пришли, обшмонал. У бабы еще сиськи такие. Я всю дорогу за ними следил, но ты же сам их проверил. Ну, телевизионщики же, и по телеку их казали». «Это ты что же, на меня свою вину переложить хочешь?» — сделанным возмущением спросил Хантер. «Нет, я ничего такого не имел в виду», — заорал Колыч и сунул руку за спину. Но вытащить пистолет ему не дали. Несколько крепких рук вцепились в него мертвой хваткой, а отточенный тесак заиграл перед глазами тонким острием. «Ты понимаешь, что из-за тебя рухнул мой гениальный план?» — почти ласково спросил Хантер, внимательно разглядывая искаженное страхом лицо Колыча. «Если бы не такие гниды, как ты, мы бы все давно уже бабла бы себе наотжимали немерено и грелись бы в тепле, подтягивая кюрасао. Ты любишь кюрасао, Колыч?» «Я знаю, как их поймать», — быстро сказал Колыч. Хантер удивился и даже опустил нож. «А ну, зажги!» — велел он, недоверчиво глядя на провинившегося. «Может, поживешь еще пару деньков?» «Это же болото!» — зачистил Колыч, кивая в сторону аномального скопления. «Значит, следы еще будут долго видны. Отправь меня следом. Я возьму оружие и пойду прямо по их следам. А ты с остальными ребятами иди по краю болота. Я же буду время от времени подавать сигналы и загонять этих прямо на вас. Куда они денутся? А если вдруг они из скопления выйдут, я и в этом случае помогу. Обозначу место, где они вышли. Тогда поймать их будет не так уж и сложно». Хантер нахмурился, изучая бесхитростное лицо Колыча. План был, конечно, так себе. Но он давал хотя бы призрачный шанс схватить беглецов. А это дорогого стоило. «Давай так и сделаем, босс», — сказал один из бандитов. «Это всяко лучше, чем сидеть и парить мозги, как нас обманули». «А может, и вправду прогуляемся», — сказал еще один. «В скопление соваться не будем, пойдем аккуратно. Если повезет, будет у нас не один пленник, а два. И пленница». Он глумливо засмеялся, и Хантер буквально кожей почувствовал, как загорается идеей идти и ловить пленников вся его команда. «Будь по-твоему, Колыч», — сказал он, убирая нож. «Но смотри, еще раз подведешь меня, и так легко тебе уже не отделаться». Сборы не заняли много времени. Колычу принесли автомат, пару пистолетов, гранату и нож, после чего фактически втолкнули в пространство между аномалиями. Глядя в спину петляющему между аномалией и подчиненному, Хантер сказал: «А теперь, хлопцы, минируй вход, чтобы, если эта гадюка передумает, тут его ждал удивительный сюрприз». Колыч, правда, и не думал передумывать. Он остановился за теми же кочками, за которыми совсем недавно стоял пленник, и крикнул: «Ну что, ложки топорогие, купились? Больно надо было для вас стараться. Я увольняюсь. И никого ловить и загонять не собираюсь. А вы тут и дальше минируйте». После чего повернулся и быстро зашагал по следам топора. Дезертирство Колыча вызвало такой прилив ненависти, что решили даже с ранеными никого не оставлять. Разбив отряд на две группы и поставив впереди каждой наиболее опытных сталкеров, Хантер велел им обходить болото со скоплениями аномалий справа и слева, с тем, чтобы иметь возможность перехватить беглецов, включая предателя, вне зависимости от того, где они решат покинуть скопление аномалий. Правда, уже через несколько часов настроение людей поменялось, и, глядя на недовольные лица и выслушивая проклятие в адрес Колыча, Хантер понял, что погорячился, решив устроить погоню за вовсе не такой уж и легкой добычей. Тем более, что когда они спустились в глубокий овраг, Откуда ни возьмись, появился тяжелый блестящий туман, и как самая настоящая жидкость принялся литься откуда-то сверху. Видимость моментально стала близкой к нулю, отряд быстро заблудился, а под ногами захлюпала неизвестно откуда взявшаяся вода. С большим трудом Хантер со своей командой поднялся вверх по крутому склону, и когда заполненный туманом овраг остался позади, он уже начал было подумывать о том, чтобы плюнуть на все и вернуться в лагерь. Как вдруг увидел то, о чем даже смел мечтать. Посреди леса, на неведомо откуда взявшихся рельсах, стоял огромный железнодорожный состав. Военный состав. С какой-то техникой, закрытой брезентом на открытых платформах. И, судя по обилию мелкого зверья, растаскивающего остатки трупов, состав был ничейным. А значит, полностью и безоговорочно принадлежал Хантеру. Это была непостижимая удача. Главный лотерейный билет всей его жизни. Но, в отличие от Кости, он не пытался искать объяснений, раз зона привела его к тому, о чем он мечтал все время с тех пор, как судьба забросила его в эти негостеприимные места, значит, это нормально, логично и правильно. Его люди еще толком не понимали, какое счастье им всем вдруг привалило, но, глядя на восторг главаря, догадывались, что все теперь в их жизни пойдет самым наилучшим образом. «Кажется, за последние сутки я стал сентиментальным», — с тяжелым всхлипом сказал Хантер. «Но как вспомню радость ребят, так меня словно бритвой режет». Поезд им достался странный, со следами обстрела, о котором говорили множественные дыры в дощатых стенах вагонов, белевшие свежесколотой древесиной. Возил этот эшелон паровоз, и, судя по всему, состав еще совсем недавно наматывал где-то километры. В тендере был уголь, а топка котла не успела полностью остыть. И хотя в команде Хантера не было машиниста или хотя бы человека, способного запустить котел, все это было неважным. На первых порах его бы вполне устроила и новая база, устроенная в этом поезде. «Тем более, что в товарных вагонах нашлось оружие, провизия, одежда и снаряды. Снаряды к танкам, которые поезд вез на фронт». «Ты чего несешь?» — осторожно спросил Костя. «На какой фронт?» «Ты ведь сталкер», — со странным выражением в голосе произнес Хантер. «Даже не отпирайся. Я видел, как ты сиганул в скоплении аномалий. Раз так, то ты не мог не слышать, что говорят уже полгода про всякие вещи в зоне». «Слышал кое-что», — уклончиво сказал Костя. «О странных вещах, которые зона начала таскать из прошлого, уже только глухонемой не говорит», — с ожесточением отрезал Хантер. «И этот гребаный поезд, он прямиком оттуда прибыл. Там на платформе стоят немецкие танки, в вагонах жрачка с немецкой маркировкой, военные тряпки и оружие тоже немецкие». «Я, конечно, заметил много странного, но делать сразу такие выводы...» «Этот поезд сперва попал под бомбежку», — уверенно продолжал Хантер, не обращая внимания на Костю. «А потом, почти без перерыва, сразу влетел сюда, и за несколько часов тут собрались все мутанты со всей округи. Наверное, кто-то из этого поезда и был живым, но к нашему приходу все давно закончилось. Ведь мутанты обедали здесь до тех пор, пока зона снова не шарахнула их чем-то еще. Мы нашли туши зверья, уложенные плавной кривой линией, еще теплые туши. Нам повезло, что мы пришли так поздно. Окажись мы тут на пару часов раньше и могли бы попасть прямиком на чужой пир». «Все, что ты говоришь, логично ложится в то, что я вижу», — сказал потрясенный Костя. «Но поверить в это я не могу». «Да мне все равно, что ты можешь», — зашипел в ответ Хантер. «Ты попросил рассказать, что случилось. Я тебе рассказываю». Зона словно решила извиниться перед Хантером за то, что год назад не дала ему взять законную добычу и абсолютную мечту — бронепоезд. И дала взамен ничуть не худший вариант, а может, в чем-то и лучший. Поэтому, сразу забыв про беглецов, главарь бандитов деятельно взялся за освоение бесхозного хозяйства. «А потом, получается, к поезду пришел кукловод?» — спросил Костя. «Нет, все вышло гораздо хуже», — ответил Хантер. «Хотя первым пришел кукловод, это да. А потом я увидел призрака. Старика, который год назад сидел у меня в сарае, ходил добывать артефакты, да нянчился с каким-то психом, которого я почему-то не велел убивать. В общем, я был уверен, что старикан этот, профессор, между прочим, подох давно. И тут он эффектно так появился. в самый правильный момент. Откуда он взялся и как ему эту